Глава четвертая. 1. Кингсбриджский собор имел неприветливый вид. Это было низкое, словно припавшее к земле, массивное строение с толстыми стенами и крошечными оконцами, построенное задолго до рождения Тума, во времена, когда строители еще не понимали значения архитектурных пропорций. Поколение Тума уже знало, что пусть и более тонкие, но прямые, идеально ровные стены могут быть прочнее толстых, и что в таких стенах можно делать большие окна, имеющие форму арки, которая венчает идеальный полукруг. Издалека собор выглядел кривобоким, и когда Том подошел ближе, он увидел, что одна из башен западного фасада разрушена. Это обрадовало его. Очень вероятно, что новый приор захочет ее восстановить. Надежда подгоняла Тома. Получить, наконец, работу, а затем, как случалось в Эрлс-Кастле, быть свидетелем разгрома и пленения нового хозяина — это было ужасно. Он чувствовал, что второго такого удара судьбы ему уже не снести. Том взглянул на Эллен. Он боялся, что однажды она решит, что они скорее умрут с голоду, чем он найдет работу, и бросит его. Она ему улыбнулась, но, обратив лицо к нечетким контурам Кингсбриджского собора, снова нахмурилась. Том уже заметил, что в присутствии священников и монахов она всегда чувствовала себя неуютно. Ему оставалось лишь строить догадки. Может, это потому, что перед лицом церкви они еще не женаты? Монастырский двор жил деятельной жизнью. Тому приходилось видеть разные монастыри, но Кингсбридж был особенным. Он выглядел так, будто уже 3 месяца в нем шла генеральная уборка. Возле конюшни двое монахов чистили лошадей, а третий драил сбруи, в то время как молодые послушники выгребали из стойла навоз. Еще несколько монахов мели и скребли гостевой дом по соседству с конюшней, и тут же стоял воз сена, который постелют на чистый пол. Зато у разрушенной башни никто не работал. Том внимательно осмотрел груду камней у подножья. Было ясно, что башня развалилась несколько лет назад, ибо под действием дождей и морозов осколки камней сгладились, строительный раствор с них смыла вода, а сама куча просела на 2 дюйма в мягкую землю. Странно, что в течение столь долгого срока башню не восстановили, ведь это кафедральный собор. Должно быть, старый приор был либо ленив, либо бездарен, либо и то, и другое. Кажется, Том оказался здесь как раз вовремя. «Никто меня не узнает», — сказала Эллен. «А когда ты здесь была?» — спросил Том. 13 лет назад. Ничего удивительного, что тебя забыли». Проходя мимо западного фасада церкви, Том открыл большую деревянную дверь и заглянул внутрь. Неф был темным и мрачным, с толстыми колоннами и деревянным потолком. Однако здесь несколько монахов белили длинными кистями стены и подметали утоптанный земляной пол. Новый приор явно собирался привести в порядок монастырь. Это вселяло надежду. Том прикрыл дверь. За церковью на подсобном дворе стайка послушников, собравшихся вокруг корыта с грязной водой, острыми камнями соскребала сажу и жир с котлов и разной другой утвари. От ледяной воды костяшки пальцев у них покраснели. Увидев Эллен, они захихикали и отвернулись. У одного из послушников Том спросил, где можно найти Келлари. Строго говоря, ему нужно было обратиться к Ризничему, в обязанности которого входило следить за состоянием церкви, но до Келлари было проще добраться. В конце концов, решение все равно будет принимать приор. Послушник указал ему на подвал одного из зданий, окружавших подсобный двор. Том вошел в открытую дверь. Эллен и дети последовали за ним. Остановившись, они стали вглядываться в полумрак. Том сразу определил, что это здание более новое и построено значительно добротнее, чем церковь. Воздух был сухим, и запаха гнили не чувствовалось. От целого букета ароматов хранившихся здесь продуктов у Тома свело живот, ведь с тех пор, как он ел последний раз, прошло 2 дня. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в помещении хороший каменный пол, а потолок поддерживает низкие толстые колонны. Через минуту он заметил высокого лысого человека с венчиком седых волос на голове, который ложкой насыпал из бочки соль. «Ты и Келлари?» — спросил Том. Но монах поднял руку, делая ему знак помолчать. И Том увидел, что он считает. 2 по 20 и 19, 3 по 20, — закончил, наконец, монах и положил ложку. Том снова заговорил. «Я Том, мастер-строитель. Хотел бы восстановить северо-западную башню собора. А я Кадберт, по прозвищу Белобрысый, Келлари. Я хотел бы посмотреть, как ты это сделаешь. Но нам надо спросить об этом приора Филиппа. Слышал? У нас теперь новый приор». «Слышал». Кадберт показался Тому дружелюбным и добродушным. Он явно был не прочь поболтать. Судя по всему, новый приор намерен подновить монастырь? Кадберт кивнул. Но он не очень-то расположен платить за это. Заметил, всю работу выполняют монахи. И он не хотел еще нанимать работников. Говорит, в монастыре и так их слишком много. Это была неприятная новость. «А что думают по этому поводу монахи?» — осторожно спросил Том. Кадберт рассмеялся, его лицо покрылось морщинами. «А ты тактичный человек, Том-строитель. Ты не стал говорить, что нечасто можно увидеть монахов, работающих усердно. Но новый приор никого и не заставляет. Просто он трактует завет святого Бенедикта таким образом, что те, кто трудится физически, могут есть мясо и пить вино. Те же, кто только читает и молится, должны питаться лишь соленой рыбой и разбавленным пивом. Он может продемонстрировать тебе и детальное теоретическое подтверждение этого, однако добровольцев у него хоть отбавляй, особенно среди молодежи». Похоже, Кадберт не осуждал нового приора, а просто был несколько озадачен. «Но как бы хорошо ни питались монахи, — сказал Том, — они не смогут построить каменную стену». Говоря это, он вдруг услышал плач младенца. Эти звуки словно тронули струны его сердца. Странно услышать такое в монастыре. «Что ж, поговорим с приором», — согласился Кадберт, но Том едва ли его слышал. Похоже, кричавший малыш был совсем маленький, недели или две от роду. И крик этот приближался. Том поймал взгляд Эллен. Она тоже была взволнована. В дверях появилась чья-то тень. У Тома пересохло в горле. Вошел монах, держа на руках младенца. Том посмотрел на лицо малютки и тут же его узнал. Это был его сын. Том с трудом сдерживал себя. Детское личико покраснело, кулачки сжаты, в открытом ротике винились беззубые десны. Малыш плакал явно не от боли или слабости, он требовал пищи. Это был здоровый и сильный крик нормального младенца. Убедившись, что с его сыном все хорошо, Том почувствовал облегчение и слабость. Монах, что держал на руках Джонатана, оказался веселым малым лет 20 с непослушными волосами и глупой ухмылкой. В отличие от большинства монахов, он никак не отреагировал на присутствие женщины, а, улыбнувшись всем, заговорил с Кадбертом. «Джонатану нужно еще молочка». Тому хотелось взять ребенка на руки. Он старался сделать каменное лицо, чтобы не выдать того, что творилось в душе. Незаметно глянул на детей. Они знали только то, что брошенного младенца подобрал священник. Но им не было известно, что священник отвез его в маленький лесной монастырь, и сейчас на их лицах не отражалось ничего, кроме любопытства. Кадберт взял черпак и небольшой кувшин и налил в него молока из стоявшей здесь же бодьи. «Можно я подержу ребенка?» — попросила Эллен. Она протянула руки, и он передал ей малыша. Том с завистью глядел на нее, всем сердцем стремясь прижать к себе этот теплый комочек. Эллен покачала младенца, и он на некоторое время успокоился. «Ага, Джонни 8 пенсов, хорошая нянька, но у него нет женских рук», — заметил Келлари. Эллен улыбнулась монаху. «Почему тебя зовут Джонни 8 пенсов?» Вместо него ответил Кадберт. «Потому что до шиллинга у него не хватает 8 пенсов», — сказал он, постучав по голове пальцем, как бы говоря, что у Джонни не все дома. Но он, кажется, понимает, что нужно бессловесным сознанием лучше, чем любой нормальный человек. Воистину на все воля Божия. Эллен придвинулась к Тому и протянула ему ребенка, словно прочтя его мысли. Том взглянул на нее полными благодарности глазами и взял крохотное дитя в свои большие руки. Через одеяльце, в которое был завернут малыш, он чувствовал, как бьется его сердце. Материя была дорогой, и Том недоумевал, где удалось монахам раздобыть такую мягкую шерсть. Он прижал ребенка к груди и покачал его. Это получалось у него не так хорошо, как у Эллен, и малыш снова заплакал. Что ж, пусть поплачет. Этот громкий, напористый крик, словно музыка, звучал в его ушах, ибо означал, что брошенный им сын крепок и здоров. Том вынужден был признать, что поступил верно, оставив ребенка в монастыре. «А где он спит?» — спросила у Джонни Эллен. На этот раз Джонни ответил сам. «В нашей опочивальне у него есть своя кроватка. Наверное, он постоянно будет вас по ночам? Мы все равно встаем в полночь, на заутренню», — сказал Джонни. «Конечно, я совсем забыла, что у монахов такие же бессонные ночи, как и у матерей». Кадберт вручил Джонни кувшин с молоком. Тот привычным движением одной руки взял у Тома ребенка. Расставаться с маленьким сынишкой Тому ни за что не хотелось, но ему пришлось уступить. Через минуту Джонни с ребенком вышел, и Том с трудом подавил желание броситься вслед и крикнуть: «Постой! Это мой сын! Верни мне его!» Стоявший рядом Эллен сочувственно сжала ему руку. Теперь у Тома появилась еще одна причина желать остаться в монастыре. Если он будет здесь работать, он сможет каждый день видеть маленького Джонатана, и получится так, что он его как будто и не бросал. Но это казалось слишком чудесным, чтобы быть правдой. Он не смел надеяться на такой исход. Своими проницательными глазами Катберт смотрел на Марту и Джека, у которых при виде наполненного жирным молоком кувшина, что забрал Джонни, глаза чуть не вылезли из орбит. «Не хотят ли ребятишки молочка?» — спросил он. «О, да, спасибо, отче. Хотят», — с готовностью ответил Том. «Он и сам бы не отказался». Катберт, зачерпнув молока, разлил его в две деревянные кружки и протянул их Марте и Джеку. Они выпили залпом. Вокруг ртов остались большие белые круги. «Хотите еще?» — предложил Катберт. «Да!» — хором ответили они. Том взглянул на Эллен, зная, что, должно быть, ее переполняет то же чувство, что и его. Бесконечная благодарность за то, что малышей, наконец, покормили. Вновь наполнив кружки, Катберт мимоходом спросил. «Откуда же вы, люди добрые, пришли?» «Из Эрлс-Касла, что неподалеку от Ширинга», — ответил Том. «Мы ушли оттуда вчера утром. Ели что-нибудь с тех пор?» «Нет», — признался Том. Он знал, что Катберт спрашивал от чистого сердца, но ему было неприятно признаваться в том, что сам он не смог накормить своих детей. «Возьмите яблоко подкрепиться до ужина», — сказал Келлер, указывая на стоящую у двери бочку. Альфред, Эйлен и Том подошли к бочке, в то время как Марта и Джек допивали свое молоко. Альфред, накинувшись на яблоки, старался набрать их столько, сколько мог удержать, но Том, стукнув его по рукам, тихо сказал: «Возьми два или три». Альфред взял три. С чувством искренней благодарности Том съел свои яблоки, и больше в тени немного утихло. Но он не мог не думать о том, скоро ли ужин, и обрадовался, припомнив, что, экономя свечи, монахи имеют обыкновение есть до темноты. Катберт внимательно рассматривал Эллен. «Уж не знаю ли я тебя?» — в конце концов спросил он. «Не думаю», — смутилась Эллен. «Ты кажешься мне знакомой». «Я жила неподалеку, когда была ребенком». «Ах, вот оно что! У меня-то чувство, что ты выглядишь старше, чем должна бы. Наверное, у тебя очень хорошая память». «Видно, недостаточно хорошая», — нахмурился он, глядя на нее. «Уверен, здесь что-то не так». «Ну да ладно. А почему вы ушли из Эрлс-Касла?» «Вчера на рассвете на него напали и захватили», — сказал Том. «Граф Бартоломео обвиняется в измене». Катберт был потрясен. «Господи, спаси и сохрани!» — воскликнул он, и вдруг стал похож на старую деву, испугавшуюся быка. «Измена!» За дверью раздались шаги. Том обернулся и увидел входящего монаха. Катберт сказал: «А вот и наш новый приор». Том сразу его узнал. Это был Филипп, тот самый, которого они встретили, направляясь в епископский дворец, и который угостил их вкуснейшим сыром. Теперь все встало на свои места. Новый приор Кингсбриджа, бывший приор лесной обители. И когда перебрался сюда, он привез с собой маленького Джонатана. Сердце Тома забилось с надеждой. Филипп — человек добрый, и Том, кажется, понравился ему. Наверняка новый приор даст ему работу. Филипп тоже узнал Тома. «Привет тебе, мастер-строитель», — сказал он. «Не больно-то удалось подзаработать в епископском дворце, а?» «Да вовсе не удалось, отче. Архидиакон мне отказал, а епископа в это время там не было». «Воистину не было. Он был на небесах, хотя мы тогда этого не знали». «Епископ умер?» «Да». «Это уже не новость», — нетерпеливо вмешался в их разговор Катберт. «Том и его семья только что пришли из Эрлс-Касла. Граф Бартоломео схвачен, а его замок разграблен». Филипп словно застыл. «Уже», — прошептал он. «Уже?» — повторил Катберт. «Почему ты говоришь «уже»?» Было видно, что он души не чаял Филиппе, но беспокоился о нем, как беспокоится отец о сыне, который был на войне и вернулся домой с мечом на поясе и жутковатым блеском в глазах. «Ты знал, что это должно случиться?» Филипп растерялся. «Нет, не совсем. До меня доходили слухи, что граф Бартоломео занял враждебную королю Стефану позицию», — уже спокойно продолжил он. «Все мы можем благодарить Господа за содеянное. Стефан обещал защитить церковь, в то время как Мот, возможно, стала бы притеснять нас, как это делал ее покойный отец. Да, конечно, это хорошая новость». Он выглядел таким удовлетворенным, словно это было дело его собственных рук. Но Тому не хотелось продолжать разговор о графе Бартоломео. «Для меня в ней нет ничего хорошего», — сказал он. «Днем раньше граф нанял меня, чтобы я укрепил оборонительное сооружение замка. Я не успел проработать и одного дня». «Какой позор!» — проговорил вдруг Филипп. «Кто же захватил замок?» «Лорд Перси Хамли!» «А-а-а!» — кивнул Филипп. И Том почувствовал, что новость, которую он сообщил, его ничуть не удивила. «Ты, я вижу, наводишь здесь порядок», — начал Том, стараясь направить разговор в нужное русло. «Пытаюсь», — проговорил Филипп. «Уверен, ты хотел бы восстановить башню?» «Восстановить башню, отремонтировать крышу, намостить пол. Да, все это я хочу сделать. А ты, конечно же, хочешь получить работу», — добавил он, очевидно, только сейчас, поняв, зачем Том здесь. «Я рад бы тебя нанять, но, боюсь, мне нечем будет заплатить. Монастырь нищ». Тому показалось, будто его ударили кулаком. Он почти поверил, что найдет здесь работу. Все говорило за это. Думая, что ослышался, он уставился на Филиппа. «Просто невероятно, что у монастыря нет денег». Правда, Келлер сказал, что всю дополнительную работу монахи делали сами, но даже если так, монастырь всегда мог одолжить денег у евреев-ростовщиков. Том чувствовал, здесь его дорога подошла к концу. Неизвестно, что придавало ему силы на протяжении всей зимы странствовать в поисках работы, но теперь этот источник иссяк, и сила и воля покинули его. «Все, больше не могу», — подумал он. «Я выдохся». Видя его страдания, Филипп сказал: «Могу предложить тебе ужин, место для ночлега и завтрак». Злость и отчаяние переполняли Том. «Благодарю тебя», — раздраженно произнес он. «Но я бы предпочел все это заработать». Услышав в голосе Тома злые нотки, Филипп приподнял брови, но голос его прозвучал мягко. «Проси у Господа. Молитва — не попрошайничество». Он повернулся и вышел. Семейство Тома выглядело испуганным, и ему стало неловко, что он не смог скрыть своей досады. Он выскочил во двор вслед за Филиппом и остановился, уставившись на махину старой церкви, пытаясь справиться со своими чувствами. Через минуту к нему подошли Эллен и дети. Желая успокоить его, Эллен положила голову ему на плечо. Сновавшие вокруг послушники начали толкать друг друга локтями и перешептываться. Том не обращал на них внимания. «Я буду молиться», — мрачно сказал он. «Я буду молиться, чтобы молния ударила в эту церковь и сравняла ее с землей». За последние два дня Джек научился бояться будущего. В своей короткой жизни ему не приходилось задумываться о том, что будет послезавтра, но если бы и пришлось, он бы наверняка знал, что следует ожидать. В лесу один день был похож на другой, а времена года сменялись медленно. Теперь же он понятия не имел, где окажется завтра, что будет делать и будет ли у него еда. Самым худшим из всего был голод. Джек потихоньку ел траву и листья, стараясь облегчить приступы боли в животе, но желудок все равно болел, только по-другому. Марта, с которой они все время ходили вместе, так оголодала, что часто плакала. Она жалобно смотрела на него, и то, что он не мог облегчить ее страдания, переживалось даже хуже собственного голода. Если бы они все еще жили в пещере, он бы знал, куда пойти, чтобы убить утку или набрать орехов, или стащить яиц, но в городах, деревнях и на незнакомых дорогах он чувствовал себя в полной растерянности. Все, что он знал, это то, что Том должен найти работу. До вечера они сидели в гостевом доме, где была всего одна комната с земляным полом и очагом посередине, точно такая, в каких жили крестьяне. Но Джеку, который всю жизнь провел в пещере, этот дом показался прекрасным. Его интересовало, как его строили, и Том рассказал. Надо свалить два молодых дерева и, обрубив ветки, соединить под углом, затем еще два обработать таким же образом и установить на расстоянии 4 ярда от первых, верхушки двух получившихся треугольников соединить коньковым брусом. Параллельно этому брусу крепятся легкие планки, которые соединяют стороны треугольников и образуют скаты, упирающиеся в землю крыши. Из плетеного тростника делаются квадратные решетки и укладываются на планки, а чтобы не протекала вода, их обмазывают глиной. Стены строятся из воткнутых в землю палок, щели между ними замазывают той же глиной. В одной из стен есть дверь, а окон в таком доме нет. Мать Джека постелила на пол свежее сено, а Джек при помощи огнива, которое он всегда носил при себе, разжег огонь. Когда рядом никого не было, он спросил мать, почему Приор не нанял Тома, ведь совершенно очевидно, что работа для него есть. «Кажется, он предпочитает экономить деньги, пока церковью еще можно пользоваться», — ответила она. «Вот если бы церковь рухнула, им бы пришлось ее отстраивать, а поскольку развалилась только одна башня, они думают, что и так проживут». Когда дневной свет начал угасать, с кухни пришел служка и принес котелок с похлебкой да длиннющую с человеческий рост буханку хлеба. Похлебку сварили на мясных костях с овощами и приправами, и на ее поверхности блестел жир. Хлеб был приготовлен из смеси ржи, ячменя и овса, да еще в муку были добавлены сушеный горох и фасоль. Альфред сказал, что это самый дешевый хлеб, но для Джека, который несколько дней назад впервые попробовал вкус хлеба, он казался просто волшебным. Джек ел, пока не заболел живот. Альфред ел, пока не доел все до последней крошки. Когда они уселись у огня, переваривая съеденное, Джек спросил Альфреда, а почему башня разрушилась? «Возможно, молния ударила», — ответил Альфред. «Или случился пожар». «Но там нечему гореть», — удивился Джек, — «ведь она каменная». «Тупица! Крыша-то не каменная», — презрительно сказал Альфред. «Крыша деревянная». Джек на минуту задумался. «А если крыша загорится, все здание рухнет?» «Когда как?» — пожал плечами Альфред. Какое-то время они сидели молча. По другую сторону очага Том и мать Джека о чем-то тихо разговаривали. «Забавно получается с этим ребенком», — сказал друг Джек. «Что забавно?» — буркнул Альфред. «Ну, ваш малыш пропал в лесу, далеко-далеко отсюда, и вот теперь в монастыре живет ребенок». Но ни Альфред, ни Марта не находили в таком совпадении ничего странного, и Джек выбросил эти мысли из головы. Сразу после ужина монахи отправились спать, а поскольку таким голодранцам, как семья Тома, свечи не полагались, они просто сидели и смотрели на огонь, пока он не угас, а потом улеглись на сене. Джеку не спалось, он думал. Ему в голову пришла мысль, что если бы сегодня ночью собор сгорел, все их проблемы могли бы разом разрешиться. Приор нанял бы Тома отстраивать церковь, все они жили бы в этом прекрасном доме, и навеки вечные были бы обеспечены мясной похлебкой и хлебом. «Будь я на месте Тома», — размышлял он, — «я бы сам поджег церковь. Я бы тихонько встал, пока все спят, и, прошмыгнув туда, запалил бы огонек, а потом, пока он разгорится, проскользнул бы обратно и притворился спящим, когда поднимут тревогу. А когда все стали бы заливать пламя водой, как это делали во время пожара в замке графа Бартоломео, я бы присоединился к ним, якобы желая помочь поскорее потушить огонь». Альфред и Марта крепко спали. Джек слышал их ровное дыхание. Том и Эллен сначала, как обычно, занимались этим под плащом Тома, а затем тоже заснули. Судя по всему, идти поджигать собор Том не собирался. Но на что же он рассчитывал? Или они будут бродить по дорогам, пока не помрут с голоду? Джек слышал, как все четверо медленно и ровно дышат, предаваясь крепкому и безмятежному сну. И тут его осенило, что он и сам может поджечь собор. При этой мысли сердце Джека заколотилось от страха. Встать ему надо очень тихо. Чтобы сохранить тепло, да и для безопасности, дверь была закрыта на задвижку, но, возможно, ему удастся открыть ее и выскользнуть на улицу, никого не разбудив. Двери церкви могут быть закрыты, но наверняка найдется какой-нибудь лаз, достаточный для того, чтобы в него протиснулся ребенок. Только бы пробраться внутрь, там уже Джек доберется до крыши. За последние две недели он многое узнал, ведь Том все время рассказывал Альфреду, как строятся дома, и хотя Альфреду это было неинтересно, Джек слушал, затаив дыхание. Среди прочего, он выяснил, что во всех больших церквах имеются встроенные в стены лестницы, чтобы во время ремонта можно было легко добраться до верхней части здания. Вот по такой лестнице он и залезет под крышу. Он сел, прислушиваясь к дыханию спящих. Он различал хриплое дыхание Тома, вызванное, так сказала мать, тем, что он годами вдыхал каменную пыль. Альфред было захрапел, но перевернулся на другой бок и затих. Устроив пожар, Джеку надо будет быстро вернуться в гостевой дом. А что сделают монахи, если его поймают? В Ширинге он видел связанного мальчика его возраста, которого пороли за то, что тот украл из лавки кусок сахара. Мальчик ужасно визжал, а упругий хлыст оставлял на его попке кровавые следы. Это выглядело даже страшнее, чем когда рыцари убивали друг друга во время битвы в Эрлскастле, и вид истекающего кровью мальчика долго потом преследовал Джека. Ужасала мысль, что такое могло случиться и с ним. «Если я сделаю это, — подумал он, — я никогда никому не скажу». Он снова лег, закутался в плащ и закрыл глаза. Он лежал и гадал, закрыта дверь церкви или нет. Если закрыта, он сможет забраться в окно. Никто его не увидит, если он пойдет к собору с севера. Опочивальня монахов располагалась с южной стороны, скрытая галереей, а на северной стороне было кладбище. Джек решил сначала посмотреть, возможно ли то, что он задумал. Сено зашуршало под его ногами, а он прислушался к дыханию спящих. Все было тихо. Даже мыши перестали копошиться. Он сделал еще шаг и снова прислушался. Никто не проснулся. Потеряв терпение, быстро шагнул к двери. Когда остановился мышь, решив, что больше нечего бояться, снова принялись скрестись, а люди продолжали спать. Кончиками пальцев нащупал дверь, опустил руки на засов. Это был дубовый брус, лежавший на паре скоб. Джек ухватил его снизу и приподнял. Брус оказался тяжелее, чем он ожидал. Он снова опустил его. Брус с грохотом лег на скобы. Джек застыл, превратившись в слух. Хриплое дыхание Тома прервалось. «Что я скажу, если меня поймают?» — растерянно думал Джек. «Я скажу, что хотел выйти... пописать!» Придумав отговорку, он облегченно вздохнул. Том заворочился. Джек ждал, когда раздастся его глубокий, хриплый голос, но так и не дождался. Дыхание Тома вновь стало ровным. Дверная щель отливала серебряным светом. «Должно быть, луна», — смекнул Джек. Взявшись за брус, он глубоко вздохнул и силой попытался его поднять, зная его вес. Приподняв, потянул засов на себя, но скобы не пускали. Джек поднатужился, поднял брус еще на дюйм и, наконец, освободил его. Затем прижал к груди, чтобы ослабить напряжение рук, и начал медленно опускаться. Сначала на одно колено, потом на другое. Положив брус на пол, на минуту замер, успокаивая дыхание. Джек осторожно приоткрыл дверь. Скрипнула железная петля, и в щель ворвался холодный воздух. Он поежился. Плотнее запахнув плащ, выскользнул на улицу и прикрыл за собой дверь. На тревожном небе сквозь рваные тучи проглядывала луна. Дул холодный ветер. Джеку захотелось вернуться в тепло дома. Ясные очертания громадной церкви с ее разрушенной башней поднимались над остальными постройками монастыря, чернее серебрясь в лунном свете. Мощные стены и крохотные окна делали ее похожей на какой-то зловещий замок. Кругом ни души. Только в деревне, за монастырскими стенами у камелька, засиделись за кружкой пива крестьяне, да их жены за рукоделием при свечах. Здесь же ничто не нарушало ночного покоя. Джек в нерешительности смотрел на церковь, а она, словно насупившись, смотрела на него, как будто догадываясь, что у него на уме. Передернув плечами, он стряхнул страх и пошел через лужайку к западному фасаду. Дверь была заперта. Он зашел за угол, на северную сторону, и взглянул на окна собора. Нередко, чтобы внутрь не проникал холод, окна церквей затягивали полупрозрачными холстами, но здесь, похоже, этого не делали. Размер окон оказался достаточным для того, чтобы Джек смог пролезть, но располагались они слишком высоко. Он потрогал пальцами каменную кладку, пощупал трещины, из которых давно уже осыпался строительный раствор, однако они были чересчур малы, чтобы за них зацепиться. Нужно было найти что-то вроде лестницы. Он хотел было притащить камни, что лежали у разрушенной башни, чтобы взобраться по ним, но уцелевшие блоки оказались неподъемными, а бесформенные осколки для такой цели не годились. Джека не оставляло ощущение, что днем ему на глаза попадалось нечто такое, что идеально бы подошло, и он изо всех сил старался вспомнить. Он чувствовал, что это нечто где-то совсем рядом и просто ускользает из памяти. Но, взглянув через залитое лунным светом кладбище на конюшню, он понял, то, что он искал, было небольшой деревянной подставкой, состоявшей из двух ступенек и использовавшейся для посадки на высоких лошадей. Джек видел, как на ней стоял монах, расчесывавший конскую гриву. Он направился к конюшне. Вполне возможно, что подставку на ночь не убирали, ведь никакой ценности она не представляла. Он шел тихо, но лошади его почуяли, одна-две обеспокоенно захрапели и зафыркали. Испугавшись, он остановился. Не исключено, что в конюшне спит конюх. С минуту Джек стоял неподвижно, вслушиваясь в темноту, но звуков, которые свидетельствовали бы о присутствии человека, не доносилось, да и лошади, в конце концов, успокоились. Подставки не было. Возможно, она у стены. Джек всмотрелся, но разглядеть что-либо не удалось. Осторожно подойдя к конюшне справа, он пошел вдоль нее. Лошади снова почуяли его, и близость чужого человека их обеспокоила. Одна лошадь даже заржала. Джек застыл. Мужской голос прикрикнул: «Тихо, тихо!» И тут он увидел подставку, стоявшую у него под носом, так близко, что сделанный еще шаг обязательно бы споткнулся. Он подождал, покуда стихнет возня в конюшне, наклонился и, подняв деревянные ступеньки, взвалил их на плечо. Стараясь не шуметь, повернулся и пошел к церкви. В конюшне было тихо. Забравшись на верхнюю ступеньку, Джек понял, что до окна все равно не достать. Какая досада! Он не мог даже заглянуть внутрь. То, что он был не в состоянии что-либо сделать по причинам чисто практическим, его раздражало. Он еще ничего не решил, но ему не хотелось, чтобы его решение зависело от таких обстоятельств. Жаль, что Джек не такого роста, как Альфред. Оставался, правда, еще один способ. Он отошел, разбежался и, оттолкнувшись одной ногой от подставки, подпрыгнул. Без труда достав до подоконника, Джек ухватился за каменную опору, рывком подтянулся и продвинул тело вперед. Но когда попытался пролезть в окно, его ожидал сюрприз. Там была железная решетка, которую, возможно, из-за ее черного цвета он снизу не заметил. Стоя на коленях на подоконнике, Джек обеими руками обследовал ее. Она была надежной и предназначалась, очевидно, специально для того, чтобы, когда церковь закрыта, никто не мог в нее пробраться. Разочарованный, он спрыгнул на землю, поднял деревянную подставку и отнес ее на место. На этот раз лошади не всполошились. Джек посмотрел на развалины башни, черневшие слева от главного входа. С груды камней он хотел заглянуть в церковь и теперь осторожно пробирался по этому беспорядочному нагромождению булыжников. Когда луна спряталась за тучу, дрожа от холода, он стал ждать ее появления. Джек опасался, что его вес, как бы он ни был мал, мог нарушить равновесие камней и вызвать обвал, который, если не придавит его самого, то уж наверняка всех разбудит. Когда снова выглянула луна, Джек пробежал глазами по каменной кладке и решил рискнуть. Замирающим сердцем он начал карабкаться. В основном блоки надежно держались в стене, однако один или два раза камни под его весом угрожающе зашатались. Если бы он проделывал все это днем, когда рядом есть кто-то, в случае чего готовый помочь, и когда не о чем волноваться, ему наверняка было бы легче, но сейчас он слишком тревожился, и уверенность покинула его. Когда же нога соскользнула с гладкого булыжника, и он чуть не грохнулся вниз, Джек решил прекратить это занятие. Он находился достаточно высоко, чтобы видеть крышу бокового предела, который с северной стороны примыкал к нефу. Он надеялся, что в ней могла обнаружиться дыра или хотя бы зазор между крышей и каменной кладкой, но ничего похожего там не оказалось. Крыша уходила прямо в развалины башни, и было совершенно очевидно, что здесь пролезть негде. Джек почувствовал одновременно и разочарование, и облегчение. Он начал осторожно спускаться, глядя через плечо вниз и тщательно выбирая, куда поставить ногу. Чем больше приближалась земля, тем увереннее он себя чувствовал. Когда, наконец, осталось всего несколько футов, он прыгнул и благополучно приземлился на траву. Он решил обойти вокруг. За последние две недели Джек видел несколько церквей, и все они имели приблизительно одинаковую форму. Самой большой их частью был неф, который всегда выходил на запад. С севера и юга к нефу примыкали постройки, которые Том называл трансептами, или поперечными нефами. А восточная часть церкви называлась алтарем. Алтарь был не такой большой, как неф. Кингсбриджский собор отличался от остальных церквей тем, что по обеим сторонам западного входа у него имелись две башни, как бы в противовес поперечным нефам. У северного трансепта имелась дверь. Джек попробовал ее открыть, но она оказалась запертой. Он пошел дальше. С востока двери не было вообще. Он остановился и посмотрел через поросший травой двор. В дальнем юго-восточном углу монастыря стояли два дома — больница и резиденция приора. В обоих было темно и тихо. Он завернул за угол и вдоль южной стены алтаря дошел до южного поперечного нефа, под прямым углом примыкавшего к основному зданию. Этот трансепт, как рука ладонью, заканчивался круглым зданием, которое все называли часовней. Между трансептом и часовней существовал узкий проход, ведущий к галерее. По этому-то проходу Джек и прошел. Он очутился на квадратной соборной площади с лужайкой посередине и мощенной дорожкой по периметру. Светлый камень арок в сиянии луны казался призрачно-белым, а дорожку покрывала кромешная тьма. Джек подождал, пока привыкнут глаза. Он стоял на восточной стороне площади. Слева была видна дверь в часовню, еще дальше слева, у самого конца дорожки, другая дверь, которая, как ему казалось, вела в опочивальню монахов. Справа же Джек увидел дверь в южный трансепт церкви. Он потянул ее. Закрыто. Джек направился по дорожке вдоль северной стороны площади и наткнулся на дверь церковного нефа. Тоже закрыто. Западная дорожка упиралась в трапезную. «Как много продуктов надо припасти, чтобы каждый день кормить всех этих монахов», — подумал Джек. Тут же находился фонтанчик, в нем монахи мыли руки перед едой. Джек продолжил путь по южной дорожке. Дойдя до середины, он увидел арку и, свернув, очутился в маленьком проходе. Справа от него была трапезная, слева — опочивальня. Он вообразил, как по другую сторону каменной стены крепким сном спят монахи. конце прохода не оказалось ничего, кроме грязной тропинки, спускавшейся к реке. Джек некоторое время постоял, глядя на блестевшую в сотни ярдов от него воду. Без всякой причины ему на память пришла история о рыцаре, которому отрубили голову. Но он продолжал жить. И как-то непроизвольно Джек представил этого рыцаря без головы, выходящего из реки и идущему к нему по пологому склону. И хотя никого не было, он струсил и, повернувшись, заспешил к галерее, где чувствовал себя больше безопасности. Под аркой Джек остановился, глядя на освещенную луной лужайку. Чутье подсказывало ему, что в таком громадном здании где-то должна быть лазейка, но где, он не знал, и в глубине души был этому рад. Ведь он намеревался сделать что-то ужасное, и коль это оказалось невозможно, тем лучше. С другой стороны, его страшила мысль, что им придется покинуть монастырь и утром снова пуститься в путь. Их ждали бесконечные дороги, голод, разочарование, озлобленность Тома, слезы Марты. И всего этого можно было избежать благодаря одной лишь искре, высеченной из огнива, который он носил в подвешенном у пояса маленьком мешочке. Краешком глаза Джек заметил какое-то движение. Он вздрогнул, сердце забилось чаще. Он повернул голову и к своему ужасу увидел призрачную фигуру со свечой в руке, в молчании, скользящую по направлению к церкви. Он с трудом подавил подступивший к горлу крик. За первой фигурой следовала вторая. Джек отступил в тень арки и, прижав к рту кулак, впился в него зубами, чтобы заставить себя не расплакаться в голос. Он услышал какие-то жуткие стоны. В непередаваемом ужасе он вытаращил глаза. Затем сознание ему начало проясняться. То, что он видел, было процессией монахов, шедших из опочивальни в церковь к полночной службе и певших псалом. Даже когда Джек понял, что к чему, паническое состояние еще какое-то время его не оставляло, но затем схлынуло, выступив вместо облегчению, и его охватила безудержная дрожь. Монах, шедший во главе процессии, огромным железным ключом отпер дверь церкви, и вереница черных фигур проследовала внутрь. Никто не обернулся, никто не взглянул в сторону Джека. Похоже, большинство из них пребывало в полусне. Дверь церкви осталась открытой. Ноги Джека так ослабли, что он был не в состоянии двинуться с места. «Я мог бы войти», — подумал он. «Я не должен ничего делать, когда буду в церкви. Просто посмотрю, можно ли забраться наверх. Я не собираюсь устраивать пожар, только посмотрю и все». Он глубоко вздохнул, затем вышел из подарки и перебежал через лужайку. Возле открытой двери он помедлил и заглянул внутрь. На алтаре и на хорах, где расположились монахи, горели свечи, но их свет выхватывал из пустоты очень незначительное пространство, оставляя стены и боковые проходы погруженными во мрак. Возле алтаря один из монахов делал что-то странное, другое время от времени монотонно бубнили какие-то непонятные фразы. Джеку казалось невероятным, что люди должны вылезать из своих теплых постелей посреди ночи и заниматься подобными вещами. Он проскользнул в дверь и встал у стены. Он находился внутри. Темнота его скрывала. Однако оставаться здесь было нельзя. В противном случае на обратном пути монахи увидели бы его. Бочком-бочком он продвинулся дальше. Колеблющиеся огоньки свечи отбрасывали дрожащие тени. Стоявший у алтаря монах мог увидеть Джека, если бы поднял глаза, но он был целиком поглощен своим занятием. Джек быстро перебегал от одной могучей колонны к другой, делая остановки, чтобы его продвижение было таким же хаотичным, как беспорядочно мечущиеся по стенам тени. По мере того, как он приближался к центру собора, свет становился все ярче, и он испугался, что ведший службу монах вдруг оторвется от своей книги, увидит постороннего, бросится к нему, схватит за шкирку и... Джек добрался до угла и благополучно завернул в более темный неф. Он постоял немного, чувствуя, как спадает волнение. Затем стал отходить по боковому проходу в западную часть церкви, по-прежнему время от времени делая остановки, как если бы он выслеживал оленя. Добравшись, наконец, до самого дальнего и самого темного конца церкви, он сел на цоколь колонны и стал ждать, когда закончится служба. Опустив голову на грудь и укутавшись в плащ, он пытался согреть себя собственным дыханием. За последние две недели жизнь Джека так сильно изменилась, что ему казалось, будто прошли годы с тех пор, как он безмятежно жил в лесу со своей мамой. Он понимал, что больше ему уже никогда не будет покоя. Теперь, когда он познал голод, холод, опасности и отчаяние, он всегда будет их бояться. Джек выглянул из-за колонны. Над алтарем, где горели самые яркие свечи, он мог различить высокий деревянный потолок. Ему было известно, что новые церкви имели каменные своды, но Кингсбриджский собор был старым. Этот деревянный потолок, похоже, будет хорошо гореть. «Нет, я не сделаю этого», — подумал он. Том был бы так счастлив, если бы сгорел собор. Джек не мог с уверенностью сказать, что ему нравится Том, он был слишком груб и привык всеми распоряжаться. Джеку же было больше по нраву мягкое обращение матери, но Том внушал ему уважение и даже благоговение. Остальные мужчины, которых Джеку доводилось встречать, были разбойниками, опасными и жестокими людьми, уважавшими только силу и коварство, людьми, для которых высшим достижением было всадить человеку нож в спину. Том был другим, гордым и бесстрашным, даже тогда, когда не имел при себе оружия. Джек никогда не забудет, как смело Том встал на пути Уильяма Хамлия, когда тот предлагал продать ему маму. Больше всего поразило тогда Джека то, что лорд Уильям испугался. Потом он признался матери, что и представить себе не мог, что бывают такие смелые люди, как Том. Она сказала: «Вот потому-то мы и ушли из леса. Тебе нужен мужчина, которого бы ты уважал». Ее замечание озадачило Джека, но, честно говоря, он хотел бы совершить нечто такое, что произвело бы на Тома впечатление. Хотя, конечно, поджечь собор — не совсем то. И лучше, если об этом никто не узнает, по крайней мере, в течение многих лет. Но, может, придет день, и Джек скажет Тому: «Помнишь ту ночь, когда сгорел Кингсбриджский собор, и приор нанял тебя отстраивать его, а мы все получили еду и крышу над головой? Я хочу рассказать тебе кое-что о том, как начался пожар. Какой же это будет чудесный день!» «Но я не посмею это сделать», — подумал он. Пение прекратилось, и монахи, шаркая ногами, покинули свои места. Служба закончилась. Джек, притаившись, ждал, пока они гуськом выходили из церкви. Уходя, они задули все свечи, кроме той, что горела на алтаре. Дверь захлопнулась. Джек еще немного подождал, прислушиваясь, не остался ли кто. Потом вышел из-за колонны. Он направился к алтарю. Непривычно и странно было находиться одному в этом огромном, холодном и пустом здании. Джек подумал, что, должно быть, так чувствуют себя мыши, когда разгуливают по дому. Подойдя к алтарю, он взял толстую яркую свечу, и от этого ему сразу стало уютнее. Со свечой в руках он принялся изучать церковь. Возле угла, где к нефу примыкал южный трансепт, в том самом месте, где он больше всего боялся, что его увидит стоявший у алтаря монах, в стене была дверь, запиравшаяся на простую задвижку. Он отодвинул задвижку. Дверь открылась. Свеча осветила винтовую лестницу, такую узкую, что толстый человек не смог бы по ней протиснуться, и такую низкую, что Тому пришлось бы согнуться пополам. Джек начал подниматься по ступенькам. Он вынырнул на узенькую галерею. По одну ее сторону ряд небольших арок смотрел в пустоту темного нефа. С верхушек этих арок от лога спускался потолок, упираясь в другую сторону галереи. Пол здесь был неровным, а выпуклым, с углублением в обе стороны. Джеку потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, где он находится. Он был над южным боковым пределом нефа. Сводчатый потолок этого предела как раз и являлся полом, на котором стоял сейчас Джек. Если посмотреть на церковь со стороны, можно было увидеть, что боковой предел имеет покатую крышу. Вот это и есть тот отлогий потолок, под которым очутился Джек. Но поскольку боковой предел гораздо ниже нефа, до главной крыши здания было еще далеко. Он пошел вдоль по галерее. Сейчас, когда монахи ушли, и он больше не боялся, что его поймают, Джек испытывал восторг. Он чувствовал себя так, словно забрался на дерево и обнаружил, что вершины всех соседних деревьев, скрытые от посторонних глаз нижними ветками, соединены между собой, образуя высоко над землей совершенно иной таинственный мир. В конце галереи он увидел маленькую дверцу и, войдя в нее, оказался внутри юго-западной башни, той самой, что осталась целой. Это место явно не предназначалось для посещения, здесь все было сделано кое-как, а вместо пола винились голые балки с широкими щелями между ними. Однако вдоль внутренней стороны стены поднималась деревянная лестница без перил. Джек пошел наверх. На середине лестницы в стене виднелось полукруглое отверстие. Джек просунул в него голову и посветил свечой. Он увидел чердак. Снизу был деревянный потолок нефа, сверху — свинцовая крыша. Разглядеть рисунок переплетения деревянных балок сначала было невозможно, но через минуту его глаза начали привыкать, и он увидел гигантские дубовые брусья, каждый фут шириной и 2 фута толщиной, перекинутые через неф с севера на юг. Над каждым брусом, образуя с ним треугольник, возвышались 2 мощные балки. Правильный ряд треугольников уходил вдаль, куда уже не доставал слабый свет свечи. Взглянув вниз, между брусьев, Джек увидел доски деревянного потолка нефа, которые крепились к нижним сторонам поперечных балок. С краю, по всей длине чердака, поверх брусьев, были постелены мостки. Джек пролез в отверстие, через которое разглядывал чердак, и встал на мостки. Крыша оказалась совсем рядом. Взрослому человеку пришлось бы пригнуться. Джек сделал несколько шагов. Чтобы устроить пожар, дерева здесь было более чем достаточно. Он потянул носом воздух, стараясь определить, что это за запах. Пахло смолой, ею обрабатывали балки крыши. Они будут гореть, как солома. Внезапно внизу что-то зашевелилось. Он вздрогнул, и его сердце забилось. Он вспомнил о выходящем из реки обезглавленном рыцаре, о призрачной процессии монахов, но потом подумал, что это должно быть мыши, и несколько успокоился. Однако, приглядевшись как следует, он увидел, что это были птицы, устроившие себе гнезда под крышей. Чердак, в точности повторяя очертания находящегося под ним здания, разветвлялся на трансепты. Джек дошел до перекрестка и остановился. Он смекнул, что, должно быть, находится прямо над винтовой лестницей, по которой поднялся на галерее. Если бы он собирался поджечь церковь, то сделал бы это именно здесь. Отсюда пожар распространится в четырех направлениях — на запад, вдоль нефа, на юг, в южный трансепт и через центральную часть церкви перекинется в алтарь и северный трансепт. Несущие балки крыши были сделаны из сердцевины дуба, но хотя были просмолены, могли и не загореться от пламени свечи. Однако под крышей тут и там валялись старые щепки и стружки, обрывки веревок и тряпок, а также покинутые птицами гнезда. Это могло послужить великолепной растопкой. Все, что нужно было сделать Джеку, — собрать их и подпалить. Его свеча догорала. А все ведь так просто. Собрать мусор, прикоснуться к нему пламенем свечи и уйти. Тенью перебежать через двор, прошмыгнуть в гостевой дом, свернуться клубочком на лежащем на полу сене и ждать, когда ударят набат. Но если его увидят... Если бы его сейчас поймали, он мог сказать, что всего лишь исследует собор из любопытства, и самое страшное, что ему сделали бы, это задали хорошенькую трепку. Но если его поймают, когда он будет поджигать церковь, трепкой уже не ограничится. Он вспомнил маленького воришку из Ширинга, что украл сахар, и то, как кровоточила его попка. В его памяти воскресли воспоминания о наказаниях, которым подверглись известные ему разбойники. Фарамонт, открытый рот, лишился губ. Джек Лихач потерял руку, а Алана кошачью морду посадили в колодки и забросали камнями, и с тех пор он не может нормально говорить. Но еще хуже дело обстояло с теми, кто не вынес наказаний, с убийцей, которого посадили в бочку, утыканную шипами, и спустили с горы, и шипы разодрали его тело, с конокрадом, которого сожгли заживо, с потаскухой-воровкой, посаженной на кол. А что сделать с мальчишкой, который поджег церковь? Погруженный в свои мысли, он начал собирать мусор и складывать его в кучу прямо под одной из балок. Когда куча стала высотой фут, он сел и уставился на нее. Свеча уже поплыла. Через несколько мгновений она погаснет. Быстрым движением он поднес догоравшую свечу к тряпке. Она занялась. Пламя моментально перекинулось на стружку, начало было затухать, робко облизывая своими ленивыми язычками гнездо, но вдруг снова весело запылало. «Я еще могу его погасить», — подумал Джек. Мусор сгорал так стремительно, что казалось, прежде чем займется балка, от него уже ничего не останется. Джек торопливо набрал еще щепок и подбросил в огонь. Пламя стало повыше. «И все же еще не поздно потушить его», — сказал он себе. Смола, которой была пропитана балка, начала чернеть и дымиться. Костер все разгорался. «Надо просто дать ему прогореть, он и сам потухнет», — убеждал себя Джек. Затем он увидел, как запылали доски мостиков, на которых он устроил костер. «Наверное, еще можно сбить огонь плащом», — подумал он, но вместо этого бросил в кучу несколько щепок и стал смотреть, как пламя поползло вверх. Воздух чердака раскалился и наполнился дымом, хотя по другую сторону крыши стояла морозная ночь. Одна за другой загорелись доски, которым были прибиты свинцовые листы кровли. И, наконец, вспыхнув маленьким язычком, занялась массивная несущая балка. Собор горел. Теперь уже отступать было некуда. Джек испугался. Ему захотелось как можно скорее убраться отсюда и вернуться в гостевой дом, а там, завернувшись в плащ, зарыться в сено и крепко зажмурить глаза, слушая ровное дыхание спящих. Он начал отступать по деревянным мосткам. Дойдя до выхода с чердака, оглянулся. Возможно, благодаря тому, что балки были пропитаны смолой, огонь распространялся удивительно быстро. Все доски охватило пламя, несущие балки начали разгораться, и огонь уже бежал по мосткам. Джек отвернулся. Он нырнул в башню и спустился по ступенькам, галереи пробежал под боковым пределом, по винтовой лестнице кубарем скатился в неф и подбежал к двери, через которую вошел. Она оказалась запертой. Какой же он глупый! Ведь когда монахи входили в церковь, они открыли дверь, а выходя, естественно, снова заперли. К горлу подступил страх. Он поджег церковь, а сам оказался ее пленником. Подавив в себе панику, он старался думать спокойно. Когда входил вокруг церкви, он пытался открыть каждую дверь и обнаружил, что все они заперты, но, скорее всего, некоторые заперты на задвижку, не на замок, и их можно открыть изнутри. Он помчался в другой конец собора, в северный трансепт, и осмотрел дверь северной паперти. Там был замок. Через темный неф он бросился к главному входу и попытался открыть каждую из трех массивных дверей. Все оказались запертыми на ключ. Попробовал открыть дверь южного предела. Бесполезно. Джеку хотелось зареветь, но это бы ему точно не помогло. Он глянул на деревянный потолок. То ли это ему казалось, то ли он действительно видел, как в слабом свете луны возле угла южного трансепта сквозь потолок начали просачиваться струйки дыма. «Что же делать?» — лихорадочно думал он. «Может, когда монахи проснутся и прибегут тушить пожар, в этой суете он сможет незаметно выскочить? А вдруг они сразу увидят его и схватят, изрыгая проклятие? Или так и будут спать, как ни в чем не бывало, пока здание не рухнет и не раздавит Джека гигантскими каменными обломками?» Слезы подступили к глазам. Лучше бы он не поджигал эту кучу мусора. Джек дико озирался. «А если подойти к окну и закричать, услышит кто-нибудь?» Сверху послышался треск. Джек поднял голову и увидел, что в деревянном потолке образовалась дыра, которую пробила рухнувшая балка. Эта дыра была похожа на красную заплату на черной ткани. Через минуту раздался новый треск, и громадное бревно, пробив потолок и перевернувшись в воздухе, с такой силой грохнулось на землю, что содрогнулись могучие колонны церковного нефа. Вслед за бревном сверху посыпался дождь искр и горящих углей. Джек прислушался, ожидая услышать крики, призывы на помощь или удары в колокол, но так ничего и не услышал. Если монахи не проснулись даже от этого грохота, своим криком он и подавно никого не разбудит. «Я погиб», — в панике думал он, — «если не найду выхода, либо сгорю, либо меня раздавят». Он вспомнил про развалившуюся башню. Когда он осматривал ее снаружи, никакого лаза не заметил, но тогда он боялся упасть или вызвать обвал. Может, если посмотреть снова изнутри, он что-нибудь обнаружит, и отчаяние поможет ему протиснуться там, где прежде это казалось невозможным. Он побежал в западную часть собора. Отблеск бушующего пламени, проникавший в неф через проломленный потолок, и свет, исходивший от рухнувшего сверху бревна, окрасили сводчатую галерею в золотистый цвет. Джек внимательно осмотрел каменную кладку, что когда-то была северо-западной башней. Стена оказалась крепкой, без единого пролома. Он как-то нелепо раскрыл рот и тоненько заголосил «Мама!», хотя ему было абсолютно ясно, что никто его не услышит. Но через минуту он снова заставил себя собраться. Он чувствовал, что где-то в глубине сознания у него зреет план, связанный с этой башней. В другую, целую башню, ему удалось попасть через галерею, проходящую над южным пределом. Если теперь он попробует пройти через галерею северного предела, то, возможно, найдет пролом в стене башни, которого не было видно снизу. Оставаясь под прикрытием потолка бокового предела, на случай, если начнут рушиться горящие балки, Джек побежал к тому месту, где северный трансепт примыкал к нефу. С этой стороны тоже должна быть дверка, ведущая на винтовую лестницу. Он дошел до угла. Двери не было. Он заглянул за угол. Там тоже ничего. Просто невероятно. Должен же где-то быть проход на галерею. Стараясь не терять самообладание, он напряженно думал. Ход в рухнувшую башню существовал. Просто его надо найти. «Я могу вернуться на чердак через юго-западную башню», — рассуждал он, — «и по чердаку перебраться на другую сторону, а там обязательно должен быть проход в эту башню. Тогда, возможно, мне удастся выбраться отсюда». Джек с опаской поглядел на потолок. Там словно в аду уже бушевало пламя. Но другого выхода он не мог придумать. Прежде всего, нужно было пересечь неф. Он снова посмотрел вверх. Насколько он мог видеть, пока ничто не должно было рухнуть. Он сделал глубокий вдох и ринулся на другую сторону. Благополучно добравшись до южного предела, Джек рванул ведущую на винтовую лестницу дверцу и помчался наверх. Оказавшись на галерее, он почувствовал горячее дыхание бушевавшего совсем рядом пожара. Со всех ног он бросился к юго-западной башне, вбежал в нее и стремительно понесся по лестнице. Нырнув в чердачное отверстие, Джек оказался под крышей. Все заволокло дымом, воздух раскалился. Доски, которым крепилась кровля, пылали, а в дальнем конце чердака вовсю горели массивные балки. Удушливый запах горящей смолы вызвал у Джека приступ кашля. Помедлив, он встал на перекинутый через неф брус и начал осторожно продвигаться. От жары он покрылся испариной, глаза стали слезиться, он едва видел, куда идет. Джек снова закашлялся, его правая нога соскользнула с бруса, он оступился и упал, проломив ею прогнивший потолок. Он в ужасе подумал о высоте нефа и о том, как будет лететь вниз, если не выдержит трухлявые доски. Вспомнив, как падало бревно, представил, как сам полетит, переворачиваясь в воздухе. Но дерево выдержало. Потрясенный, он застыл, опираясь на руки и одно колено, в то время как его правая нога болталась в проломе потолка. Нестерпимый жар заставил его очнуться. Он осторожно вытащил из дыры ногу и, встав на четвереньки, пополз вдоль бруса. Он уже приблизился к другой стороне чердака, когда в неф с грохотом рухнули сразу несколько балок. Казалось, все здание зашаталось, а брус под Джеком задрожал, как тетива лука. Остановившись, Джек крепко вцепился в него. Колебание прекратилось. Он пополз дальше и через минуту очутился на мостках северной стороны. Если бы его предположение оказалось неверным, и прохода в развалины северо-западной башни он не нашел, ему пришлось бы возвращаться той же дорогой. Когда встал на ноги, почувствовал, как в лицо повеяло потоком холодного воздуха. Определенно здесь должна быть дыра. Но сумеет ли он в нее пролезть? Джек сделал три шага и остановился, глядя через огромный пролом на залитую лунным светом груду камней, чувствуя слабость и облегчение. Ему все-таки удалось выбраться из преисподней. Но Джек находился очень высоко, на уровне крыши, а куча булыжников была далеко внизу, слишком далеко, чтобы прыгнуть. Он спасся от огня, но сумеет ли спуститься, не сломав себе шею? Пламя за его спиной подступало все ближе, а сквозь пролом, в котором он стоял, валил дым. В этой башне когда-то имелась лестница, шедшая вдоль внутренних стен, точно такая, как в юго-западной башне, но она почти полностью разрушилась при обвале. Однако в тех местах, где крепились деревянные ступени, с внешней стороны башни торчали коротенькие обрубки, в дюйм два длиной, иногда чуть больше. Джек сомневался, что сможет по ним спуститься вниз. Это было бы слишком рискованно, но тут он почувствовал, как запахло паленым. Его накидка начала дымиться. Выбора у него не оставалось. Джек сел, дотянулся до ближайшего обрубка, ухватился за него обеими руками и, свесив ногу, пошарил ею, пока не наткнулся на опору. Затем опустил другую ногу. Нащупывая путь, он сделал первый шаг, дотянулся до следующей деревяшки. И прежде чем перенести на нее вес, проверил ее на прочность. Это немного шаталось. Он осторожно наступил, крепко держась руками на случай, если нога сорвется, и он повиснет. Каждый шаг приближал его к груди лежавших на земле камней. По мере того, как он спускался, опора становилась все ненадежнее. Джек переставил обутую валеный башмак ногу на короткий, не длиннее дюйма брусок, но когда оперся на него, нога соскочила. Другая нога стояла на более длинном обрубке, но когда на него внезапно перешел весь вес, он обломился. Джек изо всех сил старался удержаться, но деревяшки были такими маленькими, что он не смог как следует ухватиться и полетел вниз. Больно ударившись руками и коленями, он упал на груду камней. Джек был так потрясен и напуган, что на какое-то мгновение подумал: «Я уже умер». Но очень скоро понял, что упал удачно. Руки исцарапаны, коленки разбиты, но сам он остался невредим. Через минуту Джек уже спускался с груды камней, а когда до земли осталось несколько футов, спрыгнул. Он уцелел. Страх отхлынул, он чувствовал слабость, и ему захотелось расплакаться. Он спасся и был горд. Какое удивительное приключение он пережил. Но это было еще не все. Отсюда виднелась только струйка дыма. Орев огня, оглушительный на чердаке, здесь представлялся отдаленным завыванием ветра. Только алое зарево в окнах собора говорило о том, что там бушует пожар. Но страшный грохот, с каким рухнули последние балки, возможно, кого-нибудь разбудил, и в любой момент из опочивальни мог выскочить монах с заспанными глазами, не понимающий, действительно ли он почувствовал землетрясение или ему почудилось. «Джек поджег церковь! Это ужаснейшее преступление! Надо как можно скорее сматываться!» Через лужайку он перебежал к гостевому дому. Все было тихо и спокойно. Тяжело дыша, остановился у двери. Если бы он сейчас вошел, то своим дыханием наверняка всех бы разбудил. Джек постарался справиться с одышкой, но из этого ничего не вышло. И тут тишину разорвали удары колокола. Джек застыл. Если сейчас он не войдет в дом, его увидят. Если войдет... Дверь распахнулась, и на пороге появилась Марта. Испуганный Джек уставился на нее. «Ты где был?» — тихо спросила она. «От тебя пахнет дымом». Джек придумал показавшееся правдоподобным объяснение. «Я только что вышел», — растерянно сказал он. «Услышал колокол и вышел». «Врунишка», — пролепетала Марта. «Тебя не было целую вечность, я знаю, я не спала». Он понял, ее не провести. «А кто еще не спал?» — взволнованно спросил он. «Никто, только я». «Пожалуйста, не говори им, что я уходил». Она почувствовала в его голосе неподдельный страх и ласково сказала. «Хорошо, это будет моей тайной, не беспокойся». «Спасибо». В этот момент, почесывая затылок, вышел Том. Джек струсил, что он подумает. «Что происходит?» — спросил Том сонным голосом. «Дымом воняет». Трясущейся рукой Джек указал на собор. «Мне кажется», — проговорил он и поперхнулся. С чувством громадного облегчения он вдруг понял, что все складывается как нельзя лучше. Том поверит, что Джек, как и Марта, поднялся минутой раньше. Джек снова заговорил, на этот раз его голос звучал уверенно. «Посмотри на церковь», — сказал он Тому. «Мне кажется, она горит». 2. Филипп не привык спать в отдельной спальне. Он скучал по ворочавшимся и сопевшим во сне братьям, по возне, которая поднималась, когда кто-нибудь из старых монахов отправлялся в отхожее место. Обычно за ним следовали другие старики, и эта процессия ужасно забавляла молодежь. Одиночество не мешало Филиппу только по вечерам, когда он смертельно уставал, но среди ночи, отслужив за утреннюю, он уже не мог заставить себя снова лечь. Вместо того, чтобы вернуться в свою огромную мягкую постель, он разводил огонь и читал при свече, или, встав на колени, молился, или просто сидел и думал. Ему было о чем думать. Финансы монастыря находились даже в худшем состоянии, чем он ожидал. Возможно, от того, что монастырь получал слишком мало наличных денег. Он владел обширными землями, но многие хозяйства были отданы в длительную аренду за низкую плату, и некоторые расплачивались монастырем натурой. Столько-то мешков муки, столько-то бочек яблок, столько-то телег репы. Теми хозяйствами, которые не были сданы в аренду, управляли монахи, но им никогда не удавалось произвести излишки продуктов для продажи. Другим важным источником доходов являлись находившиеся в собственности монастыря церкви, платившие ему десятину. Но большинство из них контролировались резничим, и Филипп столкнулся с некоторыми трудностями, когда решил выяснить, сколько тот получал денег и как тратил. Никаких записей на этот счет не велось. Однако было ясно, что доходы Ризничева слишком малы, или он неумело распоряжался ими, чтобы поддерживать церковь в хорошем состоянии, хотя за многие годы собрал внушительную коллекцию драгоценной посуды и украшений. Филипп не мог получить полную картину состояния дел, пока сам не объедет обширные владения монастыря. Но общее представление у него имелось. Мало того, на текущие расходы старый приор уже несколько лет занимал деньги у ростовщиков Винчестера и Лондона. Когда Филипп узнал об этом, он чуть не впал в уныние. Но, размышляя и молясь, он сумел найти решение. Его план состоял из трех этапов. Он начнет с того, что приберет к рукам доходы монастыря. В настоящее время каждый монастырский чин сам осуществлял контроль за своей долей собственности и исполнял свои обязанности, используя для этого получаемые им деньги. Келлер, ризничий, смотритель гостевого дома, воспитатель послушников и надзиратель больницы — все они имели свои хозяйства и церкви, и ни один в жизни не признался бы, что у него слишком много денег, а когда появлялись хоть какие-то излишки, их старались как можно быстрее потратить, опасаясь, что их отнимут. Филипп решил учредить новую должность управляющего хозяйством, чьей заботой будет собирать все полагающиеся монастырю деньги и выдавать каждому ровно столько, сколько ему необходимо. Разумеется, управляющим должен был быть кто-то, кому бы Филипп полностью доверял. Сначала он склонялся к тому, чтобы поручить эту работу белобрысому Кадберту, Келлерю, но тут же вспомнил, с каким отвращением Кадберт относился ко всякого рода писанине. А ведь все доходы и расходы следует заносить в специальную книгу. И тогда Филипп решил назначить управляющим брата Милиуса, молодого повара. Он понимал, что его противником в монастыре любая его кандидатура окажется не по нутру, но командовал здесь он, а большинство монахов, которые либо знают, либо догадываются о тяжелом положении монастыря, его поддержат. Когда он станет распоряжаться деньгами, Филипп приступит к осуществлению второго этапа своего плана. Арендная плата со всех дальних хозяйств будет взиматься деньгами. Это позволит положить конец дорогостоящим перевозкам продуктов на большие расстояния. Так, в Йоркшире у монастыря имелось владение, которое платило ренту в размере 12 барашков и каждый год посылало их в Кингсбридж, хотя стоимость перевозки превышала стоимость самих барашков, да еще половина из них обычно дохли в дороге. В будущем производить продукты для монастыря будут только ближние хозяйства. Он также планировал изменить существующую систему, при которой каждое хозяйство производило всего понемногу. Немного зерна, немного мяса, немного молока и так далее. То есть каждое хозяйство могло произвести разного вида продукции в количестве, достаточном лишь для собственных нужд. Вернее сказать, потребить ровно столько, сколько производило. Филипп же хотел, чтобы каждое хозяйство сосредоточило свои усилия на производстве чего-то одного, чтобы зерновые выращивались в деревнях Сомерсета, где у монастыря, кроме всего прочего, еще и несколько мельниц. А на зеленых холмах Уилтшира пасся скот, там будут производить масло и мясо. Ну а в маленькой обители святого Иоанна, что в лесу, выращивали коз и делали сыр. Но главной задумкой Филиппа было превратить все средние хозяйства, те, что располагались на неплодородных или посредственных землях, особенно в гористой местности, в овцеводческие. Свое детство он провел в монастыре, который занимался разведением овец. В той части Уэльса все занимались овцеводством. И сколько себя помнил, из года в год цена на шерсть медленно, но неуклонно росла. Через несколько лет овцеводство могло бы решить денежную проблему монастыря. Это было вторым этапом плана. Третий же этап предполагал разрушение собора и строительство нового. Существующий собор был стар, некрасив и неудобен, а то, что рухнула северо-западная башня, свидетельствовало о возможной ветхости всего сооружения. Современные церкви строили выше, объемнее и, что самое важное, светлее. В них также были предусмотрены места для гробниц и священных реликвий, которые привлекали паломников. Все чаще в соборах использовались небольшие дополнительные алтари и часовни, воздвигнутые в честь местно почитаемых святых. Хорошо спроектированная церковь могла привлечь гораздо больше верующих и паломников, чем Кингсбридж сейчас, и таким образом на многие годы обеспечить свое существование. Когда Филипп приведет финансы монастыря в полный порядок, он построит новую церковь, символизирующую возрождение Кингсбриджа. Это станет венцом всей его жизни. Он подумал, что деньги для начала строительства появятся лет через 10. Боже, ему тогда будет почти 40. Но примерно через год он сделает ремонт, который придаст собору, если не великолепный, то хотя бы вполне приличный вид. Теперь, когда у Филиппа появился четкий план, он снова чувствовал себя бодрым и полным оптимизма. Обдумывая детали, он услышал неясный шум, словно где-то далеко хлопнула тяжелая дверь. «Должно быть, кто-нибудь бродит в опочивальне или на галерее», — подумал он, и, решив, что если что-то случилось, он об этом очень скоро узнает, снова вернулся мыслями к рентам и налогам. Еще одним важным источником средств для монастыря были дары родителей мальчиков, которые становились послушниками. Но для того, чтобы привлекать в монастырь больше детей из зажиточных семей, нужно иметь процветающую школу. Его размышления вновь были прерваны, на этот раз более мощным ударом, от которого все здание слегка содрогнулось. Это уже не походило на хлопающую дверь. «Да что там происходит?» — недоумевал Филипп. Он подошел к окну и распахнул ставни. От ударившего в лицо порыва холодного ветра он поежился. Выглянув, обвел глазами церковь, часовню, укрытую галерею, опочивальню и стоящую за ней кухню. В свете луны все выглядело тихо и мирно. Воздух был таким морозным, что, когда он вдохнул, у него заныли зубы, но все же что-то здесь было не так. Филипп принюхался. Он явственно ощущал запах дыма. Он нахмурился. Однако огня нигде видно не было. Отойдя от окна снова, потянул носом воздух, думая, что, возможно, это запах дыма из очага. Нет, не похоже. Озадаченный и встревоженный Филипп спешно обулся, подхватил сутану и стремительно вышел на воздух. Когда он подошел поближе к галерее, запах гари усилился. Сомнений уже не было, в монастыре что-то горело. Прежде всего, он подумал, что это кухня. Подавляющее большинство пожаров случалось именно там. Через проход между южным трансептом и часовней он очутился на площади укрытой галереи. В дневное время он мог бы попасть на кухонный двор через трапезную, но на ночь она закрывалась, поэтому Филипп прошел через арку и, свернув направо, оказался позади кухни. Никаких признаков пожара не наблюдалось, как не было их и в пекарне с пивоварней, да и запах гари здесь был не таким сильным. Филипп прошел чуть дальше и посмотрел на стоявший в другом конце двора гостевой дом и конюшню. Там все было спокойно. Уж нет ли пожара в опочивальне? Эта мысль привела его в ужас. Пока он быстро шел назад, воображение нарисовало чудовищную картину угоревших от дыма монахов, без чувств лежавших в пылающей опочивальне. Но едва он подошел к ней, дверь распахнулась, и на пороге со свечой в руке появился Кадберт. «Чувствуешь?» — тут же спросил он. «Да. Монахи не пострадали?» «Здесь нет огня». Филипп облегченно вздохнул. «Слава богу, паства невредима». «Где же тогда?» «Может, на кухне?» — предположил Кадберт. «Там нет, я проверил». Теперь, когда Филипп знал, что его людям опасность не грозит, он забеспокоился об имуществе. Он только что думал о доходах монастыря и прекрасно понимал, что денег на ремонт сейчас нет. Филипп взглянул на церковь. Ему показалось, что в ее окнах он увидел слабый красноватый отблеск. «Кадберт, возьми у Ризничева ключ от церкви». «Я уже взял». «Молодец». Они поспешили к двери южного трансепта. Не мешкая, Кадберт повернул ключ. Как только дверь распахнулась, из нее повалил густой дым. У Филиппа оборвалось сердце. Но каким образом могла загоряться церковь? Он вошел, и то, что увидел, привело его в замешательство. На полу, вокруг алтаря, в южном трансепте валялись огромные горящие бревна. Как они сюда попали? Почему от них так много дыма? И откуда исходит этот гул бушующего пламени? «Посмотри наверх!» — крикнул Кадберт. Филипп в ужасе уставился на яростно горевший потолок, словно наверху была преисподняя. В образовавшейся дыре виднелись почерневшие полыхающие балки крыши, языки пламени и клубы дыма, кружась бешено, метались в какой-то дьявольской пляске. Потрясенный Филипп стоял, задрав голову, и смотрел, не в силах оторваться от этого зрелища, пока не заболела шея. Затем, словно очнувшись, собрался с мыслями. Он подбежал к алтарю и оглядел церковь. Вся крыша занялась огнем. «Как же мы будем ее заливать?» — подумал было он, но, представив себе бегущих с ведрами монахов, понял, что это невозможно. Они все равно не смогут поднять на крышу достаточное количество воды, чтобы залить этот бушующий ад. С упавшим сердцем он осознал, что крыша сгорит полностью, и пока он не найдет деньги на ее ремонт, в церковь будет падать снег и лить дождь. Треск и грохот заставили его вновь посмотреть вверх. Прямо над ним начало медленно крениться огромное бревно. Он стремглав бросился назад в южный трансепт, где стоял насмерть перепуганный Кадберт. Потрясенный Филипп и Кадберт наблюдали, как целая секция крыши, состоявшая из трех треугольных конструкций, балок и поперечных досок, с прибитыми к ним свинцовыми листами кровли, провалилась в церковный неф. Крыша рухнула на одну из массивных каменных арок центральной части собора и с грохотом, подобным раскатам грома, своим громадным весом раздавила ее. Все это происходило очень медленно. Медленно падали балки, медленно разваливалась треснувшая арка и медленно летели в разные стороны обломки камней. За ними беспорядочно посыпались остальные балки крыши. И, наконец, с протяжным гулом задрожала часть стены алтаря и с грохотом завалилась в северный трансепт. Филипп был в смятении. То, как рушилось это массивное здание, ошеломляло. Прежде он никогда бы не подумал, что такое может случиться, и теперь с трудом верил собственным глазам. Сбитый с толку, он не знал, что делать. Кадберт потянул его за рукав. «Уходим!» — прокричал он. Филипп все стоял. Он только что рассчитывал за 10 лет строжайшей экономии упорного труда привести в порядок финансы монастыря. И вот теперь должен строить новую крышу, новую северную стену, возможно, и еще что-нибудь, если разрушения будут продолжаться. «Воистину, это дело рук дьявола», — подумал он. «Как иначе морозной январской ночью могла загореться крыша?» «Мы погибнем!» — заорал Кадберт, и звучавшие в его голосе нотки обыкновенного страха дошли, наконец, до сознания Филиппа. Он повернулся, и они выбежали из церкви. Из опочивальни выскакивали встревоженные монахи, и все они останавливались и смотрели на церковь. Но стоявший возле двери Милиус отгонял их подальше, приказывая бежать по дорожке в направлении арки, где уже находился Том, указывавший монахам, куда следует уходить. Филипп слышал, как он говорит: «Ступайте в гостевой дом и держитесь подальше от церкви!» «Он перестраховывается», — подумал Филипп. «Неужели здесь они не были бы в безопасности? Впрочем, лишняя осторожность не повредит. Строго говоря, я сам должен был бы об этом позаботиться». Но поведение Тома заставило его задуматься над тем, как далеко могут разлететься обломки рушащейся церкви. Если церковная площадь не была абсолютно безопасным местом, то как насчет часовни? Там, в боковой комнатке, с толстыми стенами без окон, стоял обитый железом дубовый сундук, в котором хранились те небольшие деньги, что принадлежали монастырю, да драгоценная посуда и все монастырские грамоты и документы на право владения. Через минуту он увидел казначея Алана, молодого монаха, работавшего с резничим и следившего за церковным убранством. «Надо забрать из часовни казну. Где резничий?» — спросил его Филипп. «Он уже ушел, отче. Найди его, возьми ключи и перенеси из часовни казну в гостевой дом. Живо!» Алан убежал. Филипп повернулся к Кадберту. «Ты бы на всякий случай проследил за ним». Кадбер кивнул и последовал за Алан. Филипп снова взглянул на церковь. Огонь неистовствовал все сильнее, и теперь во всех окнах ярко полыхали языки пламени. Его мысли вновь вернулись к делам. Резничий должен был бы подумать о казне, вместо того, чтобы поспешно спасать свою шкуру. Было ли еще что-нибудь, о чем он забыл? Все происходило с такой быстротой, что трудно было сосредоточиться. Монахи укрылись в безопасном месте, о казне позаботятся. Он забыл о святых мощах. В самом дальнем углу алтаря, за епископским троном, стояла каменная гробница древнеанглийского мученика святого Адольфа. В гробнице находился деревянный гроб с мощами святого. Время от времени для демонстрации гроба крышку гробницы поднимали. Сейчас святой Адольф уже не был столь почитаем, как в прежние времена, когда к нему со всех концов стекались больные и от прикосновения к его гробнице чудесным образом исцелялись. Мощи помогали церквам в привлечении верующих и паломников. Они приносили так много денег, что, как не стыдно об этом говорить, известны даже случаи, когда монахи крали святые реликвии из других церквей. Филипп намеревался возродить интерес к святому Адольфу. Понятно, что святые мощи надо спасти. Поднять крышку гробницы и вынести гроб один он бы не смог. И ведь о спасении этой реликвии тоже должен позаботиться резничий, но его нигде не было видно. Следующим, кто выскочил из опочивальни, был заносчивый помощник приора Ремигиус. Филипп подозвал его и сказал: «Ты поможешь мне спасти мощи святого». Светло-зеленые глаза Ремигиуса со страхом посмотрели на пылающую церковь, но после минутного колебания он последовал за своим приором. Войдя, Филипп остановился. С тех пор, как он выбежал отсюда, прошло ничтожно мало времени, но пожар уже разбушевался. Едкий запах горящей смолы раздражал ноздри. Несмотря на бушующее пламя, казалось, в церкви был сквозняк. Дым вырывался в образовавшуюся в крыше дыру, и огонь затягивал через окна холодный воздух. Тяга была отличной. Горящие угли дождем сыпались на пол, а несколько догоравших под крышей бревен могли упасть в любой момент. До этого Филипп сначала беспокоился за монахов, затем за имущество. Теперь же он в первый раз испугался за себя и никак не мог решиться войти в этот пылающий ад. Но чем дольше он медлил, тем больше становилась опасность, и если бы он слишком долго думал об этом, присутствие духа окончательно покинуло бы его. Подобрав подол сутаны и крикнув Ремигиусу «За мной!», Филипп ринулся вперед. Он бежал, петляя между горевшими на полу деревянными обломками и ежеминутно ожидая, что на него обрушится балка. Он бежал, чувствуя, как замирает сердце, и стараясь не закричать от напряжения. Наконец добрался до бокового предела на другой стороне здания. На мгновение он остановился. Здесь было безопасно, ибо боковые пределы имели каменные сводчатые потолки. Рядом стоял Ремигиус. Наглотавшись дыма, Филипп задыхался и кашлял. Чтобы пересечь поперечный неф, потребовалось всего несколько мгновений, но они показались ему длиннее, чем полуночное месса. «Мы погибнем!» — заорал Ремигиус. «Господь нам поможет!» — отозвался Филипп и подумал. «Но почему же мне так страшно?» Из поперечного нефа, держась ближе к боковому пределу, они повернули в алтарь. Филипп почувствовал жар, исходивший от весело горевших на хорах скамеек, и его пронзила боль утраты. Скамьи были очень дорогие, покрытые чудесной резьбой. Однако он заставил себя выкинуть их из головы и, сосредоточившись на главной задаче, бросился в дальний конец алтаря. Гробница святого стояла в середине восточной стены церкви и представляла собой массивное каменное сооружение на невысоком постаменте. Филипп и Ремигиус встали друг напротив друга, ухватились за каменную крышку и потянули вверх. Крышка не шелохнулась. Надо было взять с собой несколько человек. Уже поздно бежать за подмогой, обратно можно было не пройти. И все же он не мог бросить здесь святые мощи. С минуту на минуту могла рухнуть балка и раздавить гробницу, и тогда бы рака сгорела, а прах развеялся по ветру. Это было бы страшным святотатством и огромной потерей. Филиппа осенило. Зайдя сбоку гробницы, он жестом приказал Ремигиусу встать рядом, затем опустился на колени и, ухватившись за нависавший край крышки, собрав все свои силы, стал его поднимать. Ремигиус последовал его примеру. Крышка подалась. Они медленно ее приподняли, затем осторожно встали с колен и последним усилием опрокинули ее по другую сторону гробницы. Упавшая на пол каменная крышка раскололась надвое. Филипп заглянул. Деревянная рака была в отличном состоянии, только железные ручки немного потускнели. Филипп и Ремигиус наклонились и с разных сторон взялись за ручки, приподняли гроб, но он оказался гораздо тяжелее, чем можно было ожидать, и через минуту Ремигиус, не выдержав, опустил его. «Мне это не под силу, я ведь старше тебя», — проговорил он. «Подойди ко мне», — крикнул Филипп Ремигиусу. «Попробуем поставить его вертикально». Ремигиус обошел гробницу и встал рядом с Филиппом. Они довольно легко приподняли раку с мощами, но Филипп вдруг понял, что изголовье оказалось внизу, и мысленно попросил прощения у святого. Все это время вокруг них падали горящие головешки. Каждый раз, когда несколько искр попадало на сутану Ремигиуса, он неистово принимался по ним колотить, пока они не исчезали, и при каждом удобном случае озирался на горящую крышу. Они прислонили раку к внутренней стороне гробницы и стали осторожно переваливать ее наружу. Наконец рака накренилась и закачалась на каменной стенке гробницы, и тогда неосторожно поставили ее на землю и перевернули, чтобы она встала правильно, крышкой вверх. «Ну вот, святые мощи кувыркаются в гробу, как игральные кости в стакане», — подумал Филипп. «Я никогда еще не совершал такого святотатства, но по-другому и сделать ничего нельзя». Став по одну сторону раки, они взялись за ручки, приподняли и поволокли ее в относительно безопасный боковой предел. Окованные железом углы оставляли на утрамбованном земляном полу небольшие бороздки. Они уже почти добрались до бокового предела, когда целая секция крыши с горящими бревнами и расплавленным свинцом рухнула прямо на то место, где стояла уже пустая гробница святого Адольфа. От оглушительного удара задрожал пол, а гробница разлетелась на мелкие кусочки. Отскочившая балка пролетела в нескольких дюймах от Филиппа и Ремигиуса, ударилась о раку, выбив ее из их рук. «Да, это работа дьявола!» — истерически заорал Ремигиус и бросился прочь. Филипп и сам перепугался. Если в эту ночь здесь промышлял дьявол, страшно сказать, что еще могло случиться. Сам Филипп никогда не видел дьявола, но от людей, видевших его, слышал множество историй. Однако он твердо сказал себе, «Монахи для того и существуют, чтобы противостоять сатане, а не бежать от него». Он с тоской глянул на боковой предел, взялся за ручки и стал тянуть. Когда ему удалось вытащить раку из-под упавшей на нее балки, Филипп увидел, что на ней образовалась вмятина, а еще дерево, из которого она была сделана, треснуло, но не раскололось. На него сыпался дождь из мерцающих углей. Опустив голову, он заметил, что загорелся подол сутаны. Он упал на колени и прижал к земле горящую ткань. Огонь тотчас потух, и он тут же услышал странный звук, похожий на издевательский смех. «Святой Адольф, спаси меня!» — вздохнул он и снова взялся за ручки раки. Дюйм за дюймом двигал он свою неподъемную ношу. На какое-то время дьявол оставил его в покое, а сам он старался не поднимать головы, на демонов лучше не смотреть. В боковом пределе он почувствовал себя в безопасности и, наконец, распрямил затекшую спину. До ближайшей двери в южном поперечном нефе было еще очень далеко. Филипп не был уверен, что успеет дотащить до нее раку, прежде чем крыша окончательно рухнет. Возможно, именно на это и рассчитывал дьявол. Филипп взглянул на почерневшую балку крыши, и за ней метнулась в дыму смутная фигурка. «Он знает, что мне это не под силу», — мелькнуло у него в голове. В отчаянии озирался он вокруг, борясь с соблазном бросить мощи святого и бежать, как вдруг увидел три вполне материальные, из плоти и крови фигуры, спешащие ему на помощь, братьев Милиуса и белобрысого Кадберта и Тома Строителя. Сердце радостно забилось, и внезапно он понял, что вовсе не уверен, что действительно видел на крыше дьявола. «Слава Богу!» — воскликнул Филипп, и, что было совсем не обязательно, добавил, «помогите мне». Том-строитель метнул оценивающий взгляд на горящую крышу. Демонов он там явно не увидел, однако сказал, «надо поторопиться». Взявшись за ручки, они подняли раку на плечи. «Вперед!» — скомандовал Филипп. И, согнувшись под тяжелой ношей, они поспешили к выходу. «Подождите!» — крикнул Том, когда они дошли до южного трансепта. Дорогу им преграждали пылающие балки, а сверху падали все новые горящие обломки. В это время с западной стороны до них донесся нарастающий гул, постепенно переросший в грохот. «Такая же ненадежная, как и другая», — сказал Том. «Что?» — в ужасе закричал Филипп. «Юго-западная башня!» «О, нет!» Грохот становился все сильнее. Потрясенный Филипп увидел, что весь западный фасад церкви, казалось, сдвинулся на целый ярд, словно рука Господня ударила по нему. Больше 10 ярдов крыши с такой силой низверглась в неф, что затряслась земля, а юго-западная башня начала рассыпаться, и, наконец, словно горный обвал рухнула. Филипп онемел. На его глазах разваливалась его церковь. «Даже если найдутся деньги, потребуются годы, чтобы все восстановить. Что же теперь делать? Как дальше жить?» «Неужели это конец Кингсбриджского монастыря?» Покачнувшаяся на плече рака вывела его из паралича. Это все остальные двинулись вперед. Филипп шел, не разбирая дороги. Том прокладывал путь в лабиринте огня. Сверху на раку упала горящая головешка, и, никого не задев, скатилась на пол. Минуту спустя они добрались до двери и вышли на прохладный ночной воздух. Быстро обогнув крытую галерею, они прошли в арку. Наконец Том сказал «Хватит!» И они опустили гроб на замерзшую землю. Филиппу потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться. Приходя в себя, он понял, что не должен терять голову, ведь он приор, отвечает за все, что случилось. С чего начать? Может, прежде всего убедиться, что все монахи живы и здоровы? Он сделал еще один глубокий вдох, расправил плечи и сказал, «Кадберт, ты останься здесь, возле раки, остальные пойдут со мной». Он повел их за дворками кухни, затем между мельницей и пивоварней, а там, через лужайку, они направились к гостевому дому. Монахи, семейство Тома и почти все жители деревни стояли небольшими группами и, уставившись широко раскрытыми глазами на пылающую церковь, тихонько разговаривали. Прежде чем заговорить, Филипп оглянулся и тоже посмотрел на нее. Зрелище было удручающее. Весь западный фасад превратился в груду камней. Из того, что осталось от крыши, вырывались гигантские языки пламени. Филипп отвел взор. «Все здесь!» — крикнул он. «Если кому-то кажется, что кого-нибудь нет, пусть назовет имя». «Белобрысый Кадберт!» — раздался чей-то голос. «Он молится возле святых мощей. Кто-нибудь еще?» Больше никого не оказалось. «На всякий случай, сосчитай монахов», — сказал Филипп Милиусу. «Должно быть 45, включая тебя и меня». Зная, что Милиусу можно доверять, он выбросил эту проблему из головы и повернулся к Тому. «Твои все здесь?» Том кивнул и показал рукой на стоявших возле стены гостевого дома женщину, взрослого сына и двух малышей. Маленький мальчик испуганно глядел на Филиппа. «Бедные крошки, как же им страшно», — подумал приор. На обитом железном сундуке с монастырской казной сидел Ризничий. Про сундук Филипп совсем забыл, и теперь, увидев его в целости и сохранности, облегченно вздохнул. «Брат Эндрю», — обратился он к Ризничему, — «рака с мощами святого Адольфа находится возле трапезной. Возьми в помощь несколько братьев и отнесите ее...» Он на минуту задумался. «Возможно, самым надежным местом была резиденция приора. Отнесите ее в мой дом». «В твой дом?» — переспросил Эндрю, явно не согласный с таким решением. «За монастырские реликвии отвечаю я, а не ты!» «Тогда тебе и надо было выносить их из церкви!» — вспыхнул Филипп. «Делай, что тебе говорят, и ни слова больше!» Ризничий неохотно поднялся. «Шевелись!» — прикрикнул на него Филипп. «Или я прямо здесь лишу тебя твоего сана!» Он отвернулся от Эндрю и посмотрел на Милиуса. «Сколько?» «44 плюс Кадберт. 11 послушников, 5 приезжих. Все пересчитаны». «Слава богу!» — Филипп посмотрел на бушующий огонь. Казалось чудом, что все уцелели и никто не пострадал. Он почувствовал, что невероятно устал, но был так взволнован, что не смог бы сейчас просто присесть. «Есть ли еще ценности, которые надо спасти?» — спросил он. «Казну и святые мощи мы вынесли». «А как насчет книг?» — подал голос казначей Аллан. Филипп так и ахнул. «Конечно, книги! Они хранились в закрытом шкафу в галерее рядом с часовней, откуда монахи брали их для занятий. Для того, чтобы перетаскать все книги, потребовалось бы очень много времени». «Может, несколько крепких молодых монахов попробуют поднять шкаф вместе с содержимым и вынести в безопасное место?» Филипп огляделся вокруг. Через лужайку к раке с мощами шли Ризничий и полдюжины монахов. Филипп отобрал трех молодых монахов и трех старших послушников и велел им следовать за ним. Они прошли между мельницей и пивоварней, обогнули кухню и трапезную. Кадберт и Ризничий уже руководили переноской раки. Филипп провел монахов по дорожке, что пролегла между трапезной и опочивальней, и, пройдя под аркой, они вошли в галерею. Двери огромного книжного шкафа были украшены резными изображениями Моисея. Филипп велел монахам наклонить шкаф вперед, а затем поднять на плечи. Они понесли его вдоль галереи к арке, а Филипп остановился и оглянулся на лежавшую в развалинах церковь. И его сердце наполнилось скорбью. Теперь дыма стало меньше, но больше огня. Глядя, как оседает кровля над центральной частью здания, он понял, что с минуты на минуту и она тоже провалится. И тут с невероятным грохотом рухнула крыша южного трансепта. Филипп не успел еще это осознать, как через мгновение стена трансепта словно нависла над галереей. «Господи, спаси и сохрани!» — прошептал Филипп. Когда начала разваливаться и рассыпаться каменная кладка, он вдруг понял, что камни летят на него, и бросился прочь, но не успел сделать и трех шагов, как что-то ударило его по голове, и он потерял сознание. Для Тома этот страшный пожар сверкал, словно луч надежды. Он смотрел, как бушует пламя, и в голове у него была лишь одна мысль. «Это работа!» С того самого момента, когда, протирая заспанные глаза, он вышел из гостевого дома и увидел в церковных окнах алые отблески, эта мысль прочно засела в его сознании. И пока он выводил монахов в безопасное место, спасал приора Филиппа и выносил из огня святые мощи, сердце Тома выпрыгивало из груди от этой бесстыдной и радостной надежды. Теперь, когда выпала минутка поразмыслить о случившемся, он сказал себе, что негоже, конечно, радоваться пожару в церкви. Но коли уж никто не пострадал, монастырская казна уцелела, а церковь была старой и все равно постепенно разваливалась, почему бы, собственно, и не возрадоваться? Дойдя до гостевого дома, молодые монахи опустили книжный шкаф на землю. «Все, что я должен сделать, — рассуждал Том, — это добиться, чтобы восстанавливать церковь поручили мне, и сейчас самое время поговорить об этом с приором Филиппом». Однако с монахами Филиппа не оказалось. «А где ваш приор?» — спросил Том. Один из них удивленно оглянулся. «Не знаю». «Я думал, он идет следом». «Возможно, задержался посмотреть пожар», — подумал Том. «А может, с ним приключилась беда?» Не теряя времени, Том пересек лужайку и обежал кухню. Он надеялся, что с Филиппом все в порядке, не потому, что тот был приором или казался ему таким уж хорошим человеком, а потому что это опекун Джонатана. Без него еще неизвестно, что приключится с малышом. Том нашел Филиппа в проходе между трапезной и опочивальней и помог ему встать. «Что-то шарахнуло меня по голове», — заплетающимся языком пробормотал Филипп. Взглянув на рухнувшую на галерею стену южного трансепта, Том сказал: «Тебе повезло, что ты остался жив. Должно быть, ты еще нужен Господу». Филипп встряхнул головой. «Похоже, на некоторое время я лишился чувств, но сейчас все в порядке. Где книги?» «Их отнесли в гостевой дом. Пойдем туда». Когда они добрались до гостевого дома, пожар пошел на убыль, и языки пламени начали постепенно уменьшаться. Филипп снова принялся отдавать распоряжение. Он велел Милиусу приготовить кашу и поручил белобрысому Кадберту открыть бочку крепкого вина, чтобы все могли согреться. Затем приказал растопить печь в гостевом доме и отправил туда старых монахов. Начался дождь. Под ледяными потоками воды огонь стал быстро гаснуть. Когда все снова занялись делом, Филипп в одиночку побрел к собору. Том следовал за ним. Это был его шанс. Если ему удастся воспользоваться ситуацией, он получит работу на многие годы вперед. Филипп стоял, уставившись на то, что недавно было западным фасадом церкви, и печально качал головой. Он выглядел так, словно перед ним в руинах лежала его собственная жизнь. Возле молча стоял Том. Наконец Филипп двинулся дальше, через кладбище, вдоль северной стороны Нефа. Рядом, оценивая масштабы разрушений, шел Том. Северная сторона Нефа устояла, но северный трансепт и часть северной стены алтаря превратились в груду камней. Сохранилась и восточная сторона церкви. Обойдя ее, они глянули на здание с южной стороны. Большая часть стены была разрушена, а южный трансепт обвалился на галерее. Часовня осталась невредимой. Они направились к арке, что вела к галерее. Здесь им преградила дорогу груда беспорядочно лежавших камней. Наметанным глазом Том определил, что проход галереи пострадал не сильно, а лишь был погребен под упавшими на него обломками. Вскарабкавшись по ним, он заглянул в церковь. Прямо перед алтарем была видна полузаваленная лестница, которая вела в крипту. Сама же крипта находилась под хорами. Том стал внимательно рассматривать каменный пол, что располагался над криптой, стараясь обнаружить в нем трещины, но ничего не увидел. Это означало, что вполне возможно, крипта уцелела. Он решил пока не говорить о своем открытии Филиппу и приберечь эту новость до решающего момента. Филипп уже шел дальше. Том поспешил за ним. Опочивальня осталась нетронутой. Обойдя остальные постройки, они убедились, что трапезная, кухня, пекарня и пивоварня тоже в целости и сохранности. Это могло служить хоть каким-то утешением для приора, однако выражение его лица оставалось мрачным. Наконец, сделав полный круг, они вернулись к развалинам западного фасада, так и не проронив ни слова. «Воистину, только дьявол мог все это сделать», — вдохнув, нарушил молчание Филипп. «Настал мой час», — подумал Том, а вслух сказал. «Может, на то была воля Божья?» «То есть», — удивленно глянул на него Филипп. Тщательно подбирая слова, Том начал. «Ведь никто не пострадал. Книги, казна и святые мощи спасены. Только храм разрушен. Может, Богу угодно, чтобы здесь был новый храм?» Филипп горько усмехнулся, разгадав, к чему он клонит. «И, как я понимаю, Богу угодно, чтобы ее построил именно ты». Но Том не унимался. «Может быть и так», — упрямо сказал он. «Не дьявол же прислал тебе мастера-строителя в ночь пожара». Филипп отвернулся. Что ж, новый собор будет, но только не знаю, когда. А пока что делать? Как продолжать жизнь монастыря? Ведь все мы здесь для того и существуем, чтобы молиться Господу. Прекрасно понимая, что Филипп растерян, Том продолжал, искренне убежденный в своей правоте. Мы с сыном могли бы за неделю расчистить галерею. Ну да, оживился Филипп, но через минуту снова помрачнел. А как же без храма? Как насчет крипты? Можно ведь и там проводить службу. Пожалуй, что так. Она бы вполне подошла. Я уверен, крипта уцелела, заверил его Том. Это было почти правдой. Он действительно был почти уверен. Филипп уставился на него, словно Том был ангелом-спасителем. Чтобы разобрать завал от галереи до ведущей в крипту лестницы, много времени не потребуется, продолжал Том. Большая часть собора на этой стороне полностью развалилась, и это даже хорошо, ибо рушиться здесь уже нечему. Я осмотрю уцелевшие стены. Возможно, их придется укрепить. Потом надо будет каждый день проверять, не появятся ли трещины. Но во время сильного ветра монахам все равно нельзя будет заходить в храм. Все, что говорил Том, было очень важно, но он видел, что приор даже не пытался вникнуть в его слова. Филипп хотел услышать нечто такое, от чего он воспрянул бы духом. И чтобы получить работу, Тому нужно было дать ему это нечто. «С помощью твоих молодых монахов мы за 2 недели управимся, и ты сможешь возобновить нормальную жизнь монастыря». «Через 2 недели?» — воскликнул Филипп. «Дай еду и жилье моей семье, а то, что я заработаю, заплатишь, когда будут деньги». «Через 2 недели ты мог бы вернуть к жизни мой монастырь?» — недоверчиво переспросил Филипп. Полной уверенности у Тома не было, но если пройдет не 2, а 3 недели, никто же от этого не умрет. «Через 2 недели», — твердо сказал он. «Затем мы разберем оставшиеся стены. Имей в виду, эта работа требует умения, иначе она очень опасна. Уберем обломки и сложим в сторонку, пригодные для строительства камни. А тем временем можно подумать, каким будет новый собор». Том затаил дыхание. Он сделал все, что мог. Теперь слово за приором. Филипп кивнул и впервые улыбнулся. «Похоже, ты действительно послан нам Господом», — проговорил он. «Давай позавтракаем и будем приниматься за работу». От радости у Тома перехватило дыхание. «Благодарю тебя», — произнес он дрожащим голосом, с которым никак не мог совладать. Но внезапно ему стало все равно, и, почти не сдерживаясь, он воскликнул. «Я просто не могу тебе объяснить, как много это для меня значит». После завтрака Филипп провел импровизированную службу в кладовой Кадберка, что располагалось под кухней. Монахи пребывали в крайнем возбуждении, ведь когда-то они избрали для себя тихую, спокойную, предсказуемую жизнь, и теперь многие казались сбитыми с толку. Их растерянность трогала Филиппа. Как никогда прежде он чувствовал себя пастырем, чья обязанность — заботиться о беспомощных и неразумных созданиях. А ведь это были не бессловесные овцы, но его братья, и он любил их. Чтобы успокоить монахов, он решил рассказать им о своих планах, использовать их энергию для тяжелой физической работы и как можно скорее вернуться к нормальному течению жизни. Несмотря на необычную обстановку, в которой они собрались, Филипп не стал сокращать ритуал службы и велел зачитать соответствующий этому дню мартиролог, за которым последовали поминальные молитвы. Ведь именно для этого и предназначались монастыри. Молитва была главным оправданием их существования. Сегодня он выбрал 20-ю главу из Завета Святого Бенедикта, называвшуюся «О почитании молитвы». Затем читал поминальную книгу. Привычный ход службы всех успокоил, и Филипп наблюдал, как монахи сознавали, что происшедшее вовсе не конец света, и испуганное выражение постепенно улетучивалось с их лиц. В заключение Филипп обратился к пастве. «Катастрофа, что обрушилась на нас прошлой ночью, в конце концов только физическая», — начал он, стараясь придать своему голосу как можно больше теплоты и уверенности. «Однако наша жизнь духовная, и наша работа — молиться, служить Господу и пребывать в раздумьях». Он посмотрел вокруг, заглядывая в глаза монахам и убеждаясь, что они внимательно слушают его. «И я обещаю вам, что через несколько дней мы снова сможем всецело предаться этой работе». Он сделал паузу, чтобы его слова дошли до них, и продолжал. «Господь в мудрости своей, дабы помочь нам пережить эту трагедию, послал вчера монастырю мастера-строителя. Сей мастер заверил меня, что, работая под его началом, уже через неделю мы сможем расчистить галерею». Раздался гул одобрения и удивления. «Боюсь, что в нашем храме нам уже никогда не провести службы. Его надо строить заново, на что уйдут долгие годы. Однако Том-строитель считает, что крипта не пострадала, а так как она освящена, мы можем проводить службы в ней. Том говорит, что подготовит ее через неделю после расчистки галереи. Как видите, мы сможем возобновить нормальное богослужение к третьему воскресенью перед Великим постом. Снова послышался радостный гул голосов. Филипп видел, что ему удалось успокоить монахов и вселить в них уверенность. В начале службы они были испуганы и смущены, сейчас же спокойны и полны надежд. Те братья, которые не чувствуют в себе достаточно сил, чтобы заниматься физическим трудом, будут от него освобождены. Тем же, кто целый день сможет работать с Томом-строителем, я разрешу есть мясо и пить вино. Филипп сел. Первым заговорил Ремигиус. «А сколько мы должны будем платить этому строителю?» — подозрительно спросил он. Можно было не сомневаться, что Ремигиус попытается к чему-нибудь придраться. «Пока ничего», — ответил Филипп. «Том знает, сколько нищ наш монастырь, и пока мы не сможем платить, будет работать за еду и крышу над головой для него и его семьи». Филипп понял, что его слова можно было понять двояко. Они могли означать, что Тому не будет начисляться жалование до тех пор, пока у монастыря не появятся деньги, в то время как на самом деле монастырь должен будет рассчитаться с ним за каждый отработанный день, начиная с сегодняшнего. Но прежде чем Филипп успел открыть рот, чтобы внести ясность, Ремигиус заговорил снова. «А где они будут жить?» «Я отдал им гостевой дом». «Они могли бы поселиться в деревенской семье». «Том сделал нам очень выгодное предложение», — сухо сказал Филипп. «Нам повезло, что у нас есть этот мастер, и я не хочу, чтобы он спал среди чьих-то коз и свиней, в то время как у нас пустует вполне приличный дом». «Но в этой семье две женщины». «Женщина и девочка», — поправил его Филипп. «Хорошо, одна женщина. И мы не хотим, чтобы она жила в монастыре». Монахи недовольно заворчали. Слова Ремигиуса были им не по душе. «Это вполне нормально, что женщина живет в нашем гостевом доме», — твердо сказал Филипп. «Только не эта женщина», — поспешно сказал Ремигиус, но тут же как будто пожалел об этом. Филипп нахмурился. «Ты знаешь эту женщину, брат?» «Когда-то она жила в этих краях», — неохотно ответил тот. Филипп был заинтригован. Люди странно реагируют на жену строителя. Вот и Болорон Бигот при виде ее переменился в лице. «Чем же она тебя не устраивает?» — спросил Филипп. Ответить Ремигиус не успел. Вместо него заговорил брат Поль, старый монах, что собирал дань за проезд по мосту. «Помнится мне», — сонным голосом пробормотал он, — «жила в этих лесах девчушка-дикарка. То было, ох, лет 15 назад. Вот кого она мне напоминает. Возможно, та самая и есть, только взрослая уже». «Люди говорили, что она ведьма», — воскликнул Ремигиус. «Не можем же мы допустить, чтобы такая женщина жила в монастыре?» «О таком я не слыхал», — все так же задумчиво проговорил брат Поль. «Только ведь любую живущую в лесу женщину рано или поздно окрестят ведьмой. Люди сами не знают, чего говорят. Пусть это дело решит приор Филипп, и пусть мудрость подскажет ему, опасна она или нет». «Мудрость не обретешь вместе с саном», — буркнул Ремигиус. «Истину говоришь», — медленно произнес брат Поль и, в упор взглянув на Ремигиуса, добавил. «Иногда она и вовсе не приходит». Монахи рассмеялись его словам, которые показались им тем более остроумными, что никто не ожидал услышать такое от брата Поля. Филипп притворился, будто не одобряет его шутки, и, призывая к тишине, хлопнул в ладоши. «Довольно!» — прикрикнул он. «Это серьезный вопрос. Я поговорю с женщиной. А пока давайте примемся за дело. Те, кто не желает трудиться физически, могут удалиться для молитв и раздумий. Остальных прошу следовать за мной». Он вышел и направился к галерее. Большинство братьев последовали за ним, и лишь несколько монахов двинулись к монастырской больнице. Среди них Ремигиус и Ризничий Эндрю. Они не были ни больными, ни слабыми, но Филипп обрадовался, видя, что они уходят, ибо останься они работать, принесли бы больше вреда, чем пользы. Том уже распределил задания, и все дружно взялись за дело. Сам же он, стоя на груди камней, помечал некоторые буквой «Т» своим инициалом. Впервые в жизни Филипп задумался — как же перемещают такие огромные каменные глыбы? Одному человеку их, конечно, не поднять. Но не прошло и минуты, как он увидел ответ на свой вопрос. На землю клали пару жердей, накатывали на них камень, затем за концы жердей брались двое работников и поднимали. Должно быть, это наука Тома-строителя. Большинство послушников, образовав живой ручеек, проворно оттаскивали здоровенные камни и возвращались за новыми. Работа спорилась. Глядя на эту картину, Филипп воспрянул духом и мысленно возблагодарил Господа за то, что тот послал ему Тома. Завидев Филиппа, Том спустился с каменной груды, но прежде чем заговорить с приором, обратился к одному из работников, монастырскому портному. «Пусть монахи тоже начинают таскать», — сказал он ему. «И проследи, чтобы они брали только те камни, которые я пометил, а то вся куча осыплется и пришибет кого-нибудь». Он повернулся к Филиппу. «Я там наотмечал достаточно, пока хватит». «А куда они носят камни?» — спросил приор. «Пойдем покажу. Я как раз хочу проверить, правильно ли они их складывают». Камни относили к восточной стене монастыря. «Некоторым все же придется заниматься их обычной работой», — говорил Филипп, шагая рядом с Томом. «Конюхи должны ухаживать за лошадьми, повара готовить еду, кто-то должен таскать дрова, кормить птицу и ходить на рынок. Но такой работы у них не так уж много, ее могут выполнять вдвое меньше людей. А вдобавок у тебя будет около 30 монахов». «Хватит», — кивнул Том. Они миновали восточную оконечность церкви. В нескольких ярдах от дома приора возле восточной стены монастыря работники складывали еще теплые камни. «Их надо сохранить для новой церкви», — сказал Том. «На стены они не годятся, так как бывшие в употреблении камни непрочны, а вот для фундамента очень даже подойдут. И расколотые камни тоже надо сохранить. Их можно, смешав с раствором, использовать для заполнения пустот между внутренней и внешней кладкой будущих стен». Филипп наблюдал. А Том показывал, как правильно складывать камни, чтобы кладка получалась надежной и не разваливалась. Вне всякого сомнения, в своем ремесле он был настоящим мастером. Когда Том наконец удостоверился, что каждый справляется со своей задачей, Филипп взял его за руку и, обогнув церковь, отвел на кладбище, что располагалось в северной части монастыря. Дождь кончился, но могильные плиты были еще мокрыми. Монахов хоронили в восточной части кладбища, жителей деревни — в западной. Разделительной линией служил лежавший сейчас в руинах северный трансепт. Возле него они и остановились. Слабое солнце пробивалось сквозь облака. В свете дня почерневшие бревна выглядели вполне безобидно, и Филиппу стало стыдно, что прошлой ночью ему мерещился дьявол. «Некоторых монахов, — сказал он, — смущает присутствие женщины в стенах монастыря». Том переменился в лице. Он не просто выглядел встревоженным, казалось, он испугался, даже пришел в ужас. «Он и правда любит ее», — подумал Филипп и поспешил продолжить. «Но я не хочу, чтобы вы жили в деревне и вынуждены были делить лачугу с какой-нибудь еще семьей. Чтобы избежать неприятностей, твоей жене следует вести себя очень осмотрительно. Скажи ей, чтобы держалась подальше от монахов, особенно молодых, и пусть прикрывает лицо, когда будет ходить по монастырю. И еще, она не должна делать ничего такого, что могло бы навлечь на нее подозрение в занятии колдовством». «Будет исполнено», — проговорил Том. В его голосе звучала решимость, но выглядел он обескураженным. Жена строителя — проницательная и своевольная женщина. Кто знает, как она примет слова о том, что ей следует не привлекать к себе внимания. Правда, у ее семьи еще вчера не было ни кола, ни двора, так что, скорее всего, она примет это как скромную плату за крышу над головой и безопасность. Они пошли дальше. Прошлой ночью Филипп считал эти разрушения сверхъестественной трагедией, ужасным поражением сил добра и истинной веры, крушением дела всей его жизни. Сейчас они представились ему очередной проблемой, которую следовало решить, очень трудной, но не свыше человеческих сил. И эта перемена произошла в нем главным образом благодаря Тому. Филипп был очень ему благодарен. Они добрели до западной части монастыря. Здесь Филипп увидел, как возле конюшни седлали рысака. Интересно, кому вздумалось отправиться сегодня в путь? Он расстался с Томом, который тут же направился к галерее, а сам пошел к конюшне узнать, в чем дело. Оказалось, что приготовить коня приказал один из помощников Ризничева, молодой Алан, тот самый, что вынес из часовни казну. «И куда же ты собираешься, сын мой?» — поинтересовался Филипп. «Во дворец епископа», — ответил Алан. «Брат Эндрю послал меня за свечами, святой водой и гостей, ибо все это сгорело, а мы собираемся как можно скорее возобновить службы». Звучало вполне убедительно. Подобного рода вещи хранились в закрытом ящике в хорах, и, конечно, этот ящик сгорел. Филипп был рад, что Ризничий наконец проявил инициативу. «Хорошо», — сказал он, — «только подожди немного. Коли ты отправляешься во дворец, прихвати и мое письмо епископу Уоллерону». Благодаря некоторым весьма недостойным интригам, Уоллерон Бигот стал законно избранным епископом, но с этим Филипп ничего не мог поделать и теперь должен был обходиться с ним в соответствии с его новым саном. «Я должен сообщить ему о пожаре». «Слушаюсь, отче», — покорно ответил Алан. «Только я уже везу епископу письмо от Ремигиуса». «О!» — удивился Филипп, подумав, что со стороны Ремигиуса это было очень предусмотрительно. «Тогда ладно. Будь осторожен в пути, и да хранит тебя Господь». «Спасибо, отче». Филипп пошел обратно к церкви. Как же Ремигиус поторопился. К чему бы это? Филиппу стало неспокойно на душе. Только ли о пожаре говорилось в этом письме? Или в нем было еще что-то? На полдороге к церкви Филипп остановился и обернулся. Он имел полное право взять у Алана письмо и прочесть его. Но было поздно. Алан рысью выезжал из ворот. Раздосадованный, Филипп смотрел ему вслед. В этот момент из гостевого дома вышла жена Тома. Неся в руке ведерко, полное золы из очага, она направилась к мусорной куче, что возвышалась возле конюшни. Филипп глянул на нее. Поступь этой женщины была легкой и приятной, как у породистой лошади. Он снова подумал о письме Ремигиуса к Уоллерону. Почему-то он никак не мог отделаться от смутного тревожного подозрения, что главной темой этого послания явился вовсе не пожар. Без всякой видимой причины он вдруг отчетливо понял, что в письме говорилось о жене Тома-строителя. 3. Джек проснулся с первыми петухами, открыл глаза и увидел встающего Тома. Он тихонько лежал и слушал доносившиеся с улицы звуки. За дверью Том мочился на мерзлую землю. Джек хотел было перелечь на освободившееся под боком у матери теплое местечко, но, зная, что Альфред будет его за это нещадно дразнить, остался на своем месте. Снова вошел Том и разбудил сына. Том и Альфред выпили оставшееся от вчерашнего обеда пиво и, пожевав черствого хлеба, вышли. Хлеб они не доели, и Джек надеялся, что они его оставят, но Альфред, как обычно, забрал его с собой. Альфред целыми днями работал с Томом. Джек с матерью иногда уходили в лес. Там мать ставила капкан, а Джек гонялся с прощой за утками. Все, что ему давалось добыть, они продавали обитателям деревни или Келлорю Кадберту. И так как Тому не платили, это стало их единственным источником получения денег, на которые они покупали ткани, кожу и сало для свечи. А в дни, когда они оставались в Кингсбридже, мать шила обувь и одежду, либо изготавливала свечи, пока Джек и Марта играли с деревенскими ребятишками. По воскресеньям после мяса Том с матерью любили посидеть у огня. Иногда они принимались целоваться, и Том запускал руку под платье матери, и тогда они отсылали детей гулять и запирали дверь. Тогда наступало самое плохое время, так как у Альфреда портилось настроение, и он задирался к Джеку и Марте. Однако сегодня, как во все обычные дни, Альфред будет занят от зари до зари. Джек встал и вышел. На улице было холодно, но сухо. Через минуту из дома выбежала Марта. На развалинах собора уже кипела работа. Послушники и монахи таскали камни, сгребали мусор, мастерили деревянные подпорки для непрочных стен и разбирали безнадежно поврежденную кладку. И жители Кингсбриджа, и монахи считали, что пожар подстроил дьявол. И Джек порой надолго забывал о том, что поджег собор именно он. А когда вспоминал, вздрагивал. Однако был чрезвычайно доволен собой, ведь он страшно рисковал, но все же справился и спас семью от голода. Первыми завтракали монахи, и мирские служащие должны были дожидаться, покуда братья удалятся в часовню. До Джека и Марты время тянулось ужасно долго. Джек всегда просыпался голодным, а холодный утренний воздух еще больше разжигал его аппетит. «Пойдем на кухонный двор», — позвал он. Повара иногда давали им объедки. Марта с готовностью согласилась. Она обожала Джека и всегда поддерживала любое его предложение. Когда подошли к кухне, брат Бернард, в чьем ведении находилась пекарня, как раз выпекал хлеб. Так как все его помощники работали на развалинах собора, таскать дрова ему приходилось самому. Он был молодым, но довольно толстым монахом. С поленьями в руках он жутко пыхтел и обливался потом. «Давай мы натаскаем тебе дров, брат», — предложил Джек. Бернард вывалил дрова возле печи и протянул Джеку широкую неглубокую корзину. «Вот славные детки!» — задыхаясь, проговорил он. «Да благословит вас Господь!» Джек взял корзину, и они с Мартой помчались к поленнице. В печи уже жарко пылало пламя. Брат Бернард вытряхнул дрова прямо в огонь и послал детишек принести еще. У Джека ныли руки, но живот сводило от голода, и он снова помчался с корзиной за дровами. Когда они вернулись во второй раз, Бернард раскладывал на противне маленькие кусочки теста. «Принесите-ка еще одну корзинку, и я вам дам горячих булочек», — сказал он. Рот Джека моментально наполнился слюной. Они с верхом наполнили третью корзину и, шатаясь, потащили в пекарню. По дороге им встретился Альфред с ведром, который шел за водой. С тех пор, как Джек подбросил ему в пиво мертвую птицу, Альфред лютой ненавистью возненавидел его, так что теперь Джек предпочитал не попадаться ему на пути. Сейчас же он не знал, что ему делать. Может быть, бросить корзину и убежать? Но тогда он будет выглядеть трусом, а кроме того, он уже чувствовал аромат свежеиспеченного хлеба, что доносился из пекарни, и к тому же проголодался, как волк. Поэтому, хоть сердце у него и ушло в пятки, он продолжал идти, только низко наклонил голову. Альфред засмеялся, глядя, как они корячатся с корзины, которую он-то мог нести, не напрягаясь. Они попытались обойти его, но он сделал в их сторону пару шагов и, пихнув Джека, сбил его с ног. Джек упал навзничь, больно ударившись спиной о камень. Из корзины на землю посыпались дрова. На глаза Джека навернулись слезы, вызванные скорее обидой, чем болью. Как все-таки несправедливо, что Альфред может безнаказанно вытворять такое. Джек поднялся и, стараясь не показать Марте, как сильно переживает, начал терпеливо складывать поленья обратно в корзину. Они снова подхватили свою ношу и поволокли ее в пекарню. Там, на каменной полке, Бернард остужал целый противень булочек. Когда они вошли, тот запихнул одну в рот и пробубнил. «Хорошие! Угощайтесь! Только осторожно, горячие!» Джек и Марта взяли по булочке. Боясь обжечь рот, Джек кусал свою очень осторожно, но она была такой вкусной, что он съел ее в мгновение ока. Он посмотрел на оставшиеся булки. Их было 9. Он перевел взгляд на добродушно улыбавшегося брата Бернарда. «Я знаю, чего ты хочешь», — сказал монах. «Давай, забирай все». Джек подставил подол своей накидки и высыпал в него оставшиеся булочки. «Отнесем их маме», — сказал он Марте. «Ну и правильно. Добрый мальчик», — похвалил Бернард. «А теперь бегите!» «Спасибо тебе, брат!» — поблагодарил Джек. Они вышли из пекарни и направились к гостевому дому. От радости Джек весь трепетал. Как же маме будет приятно, когда он принесет ей такое угощение? Его так и подмывало съесть еще одну булочку, но он не поддавался искушению. Проходя по лужайке, они снова встретили Альфреда. Тот успел наполнить ведро, вернуться и вылить воду, и теперь его снова послали к каналу. В надежде, что Альфред не обратит на него внимания, Джек решил сделать безразличный вид. Но завернутый подол накидки явно указывал на то, что он что-то прячет, и Альфред шагнул прямо к ним. Джек с радостью дал бы ему булку, но он точно знал, что при первой же возможности Альфред отберет все. И тогда Джек бросился на утек. Альфред рванул за ним и очень скоро начал догонять. Выставив вперед свою длинную ногу, он подсек Джека, и тот растянулся на земле, а булочки разлетелись в разные стороны. Альфред подхватил одну, вытер с нее грязь и запихал в рот. От удивления у него округлились глаза. «Свежий хлеб!» — воскликнул он и бросился собирать остальные. С трудом поднявшись, Джек попытался схватить хоть одну из валявшихся булок, но Альфред влепил ему такую оплеуху, что Джек снова кубарем полетел на землю. Тем временем Альфред сгреб все булки и, жадно жуя, пошел своей дорогой. Слезы брызнули из глаз Джека. Марта сочувственно смотрела на него, но Джек не нуждался в ее сострадании. Его страшно унизили, и это его мучило. Он побежал прочь, а когда увидел, что Марта последовала за ним, повернулся и закричал на нее. «Отстань!» Она остановилась. В глазах у нее застыла обида. Утирая рукавом слезы, он побрел к руинам сгоревшего храма. В душу закралась страшная мысль. «Я разрушил собор», — говорил он себе. «Могу, если надо, и Альфреда убить». Этим утром все были заняты наведением порядка. Джек вспомнил, что в монастыре ждут церковное начальство, которое приедет посмотреть на последствия пожара. Физическое превосходство Альфреда сводило Джека с ума. Только потому, что он вырос таким большим, он мог вытворять все, что хотел. Джек бродил среди развалин, настроение у него было мерзкое. Он ужасно жалел, что, когда падали все эти камни, Альфреда не было в соборе. И тут он снова увидел его. Серый от пыли Альфред насыпал лопатой в тележку осколки камней. Неподалеку лежала почти уцелевшая и лишь слегка обгоревшая, покрытая слоем сажи, балка. Джек провел по ней пальцем. На поверхности балки остался белый след. В голову пришла идея. Он вывел «Альфред — свинья». Кое-кто из работников заметил это. То, что Джек умел писать, их удивило. «Что это ты написал?» — поинтересовался один. «Альфреда спроси», — ответил Джек. Альфред вгляделся в буквы и недовольно нахмурился. Джеку было известно, что тот мог прочесть только собственное имя. Альфред разозлился, догадываясь, что написано что-то оскорбительное, но что именно он не знал, и это ужасно само по себе было унизительно. Выглядел он довольно глупо. Гнев Джека немного утих. «Да, Альфред сильнее. Зато Джек умнее. Никто из работников так и не узнал, что написано на балке. Но тут проходивший мимо послушник остановился, прочел и улыбнулся. «Кто же этот Альфред?» — спросил он. «Вон тот», — пальцем указал Джек. Альфред был очень зол, но все еще не зная, что делать, с дурацким видом склонился над своей лопатой. Послушник засмеялся. «Свинья, да? И что он там копает, желуди?» «Должно быть», — подхватил Джек, обрадованный тем, что у него появился союзник. Альфред отшвырнул лопату и бросился на Джека, но тот был к этому готов и помчался прочь, словно выпущенный из лука стрела. Послушник, делая вид, что не одобряет поведение обоих, сделал Джеку подножку, но тот ловко перескочил через его ногу и побежал вдоль того, что осталось от алтаря, петляя среди наваленных камней и перепрыгивая через лежащие тут и там обгоревшие балки. За спиной, уже совсем рядом, он слышал тяжелые шаги и хриплое дыхание Альфреда, но страх придавал ему силы. Мгновение спустя он понял, что бежит не в ту сторону. В этом углу собора не было выхода. Он совершил ошибку. Ему стало ясно, что сейчас он будет жестоко избит. Верхняя половина восточной стены рухнула внутрь, и теперь вдоль остатков кладки лежала груда каменных обломков. Поскольку бежать больше было некуда, Джек стал карабкаться по камням вверх, но Альфред не отставал. Добравшись до верха, Джек увидел, что стоит на краю отвесной стены. До земли было футов 15, слишком высоко, чтобы прыгнуть и не покалечиться. В этот момент Альфред схватил его за лодыжку. Джек нагнулся вперед и какое-то время, стоя на одной ноге и отчаянно размахивая руками, пытался вновь обрести равновесие, но Альфред продолжал удерживать его ногу. Джек почувствовал, что неумолимо теряет опору. Альфред еще немного подержал ногу Джека, подталкивая его, и когда тот окончательно потерял равновесие, разжал пальцы. Джек закричал и, переворачиваясь в воздухе, полетел вниз. Он упал на левый бок, к несчастью ударившись лицом о камень. Все вокруг потемнело. Когда он открыл глаза, над ним стоял Альфред. Он уже как-то слез со стены, а рядом с ним монах. Джек узнал его. Это был помощник приора Ремигиус. «Вставай-ка, парень», — сказал он. Джек не был уверен, что это ему удастся, ибо не мог шевельнуть левой рукой, а левая сторона лица онемела. Он сел. Бедняга уже подумал, что ему суждено умереть, а теперь удивлялся, что вообще был в состоянии двигаться. Опершись на правую руку и превозмогая боль, он встал, перенеся свой вес на правую ногу. По мере того, как проходила онемелость, щека начинала все сильнее болеть. Ремигиус взял его за левую руку. Джек вскрикнул от боли, но Ремигиус не обратил на него внимания и схватил Альфреда за ухо. «Ну, мой мальчик», — сказал он Альфреду, — «почему ты хочешь убить своего брата?» «Он мне не брат», — буркнул Альфред. Выражение лица Ремигиуса изменилось. «Не брат? Разве у вас не общие матери и отцы?» «Она не моя мать», — ответил Альфред. «Моя мать умерла». Глаза Ремигиуса лукаво прищурились. «А когда умерла твоя мать?» «На Рождество». «На прошлое Рождество?» «Да». Несмотря на боль, Джек заметил, что по какой-то причине слова Альфреда крайне заинтересовали Ремигиуса. Когда монах снова заговорил, его голос дрожал от с трудом сдерживаемого волнения. «Из этого следует, что твой отец встретил мать этого мальчика совсем недавно?» «Да». «А с тех пор, как они вместе, ходили ли они к священнику, чтобы осветить свой союз?» «Эй, я не знаю». Было видно, что Альфред не понимал, о чем говорит Ремигиус, равно как и Джек. «Ну, свадьба у них была?» — раздраженно спросил монах. «Нет». «Так-так». Похоже, Ремигиус остался доволен, хотя Джеку казалось, что он должен был бы огорчиться. На лице монаха было написано удовлетворение. Какое-то время он, думая о чем-то, молчал, затем вновь вспомнил о ребятах. «Вот что я вам скажу. Если вы хотите жить в монастыре и есть монашеский хлеб, не деритесь, даже если вы не братья. Мы, люди Божьи, не должны видеть кровопролитие. Сие есть одна из причин, почему мы живем в стороне от мирской суеты». Закончив эту маленькую речь, Ремигиус отпустил их. Наконец, Джек мог побежать к матери. Двух недель Тому не хватило, но за три он полностью восстановил крипту, сделав ее пригодной для использования в качестве временной замены церкви. И сегодня должен был приехать новый епископ и провести в ней службу. Галерею очистили от обломков, а Том исправил имевшиеся в ней повреждения. Эта работа не была сложной, ибо галерея представляет собой довольно простую конструкцию. Обыкновенная дорожка, только крытая сверху. Большая же часть церкви лежала в руинах, а те стены, которые все-таки устояли, могли в любую минуту рухнуть. Но Том расчистил проход из галереи через южный трансепт к лестнице крипты. Том огляделся. Крипта была довольно большая, квадратная, со сторонами футов в 50. Для монахов места более чем достаточно. Это было темное помещение с тяжелыми колоннами и низкими сводчатыми потолками, но построено оно было надежно, именно поэтому почти не пострадало во время пожара. Алтарь заменил принесенный сюда стул, а скамьи — лавки из трапезной. Когда резничий принесет расшитое алтарное покрывало из украшенной драгоценными каменями подсвечники, все будет выглядеть просто замечательно. С возобновлением служб число помощников у Тома заметно поубавится. Большинство монахов должны будут вернуться к своим молитвам, а многие работники снова займутся привычным для них трудом. И все же в распоряжении Тома останется около половины работников. На этот счет позиция приора Филиппа была твердой. Он считал, что их и так слишком много в монастыре, и поэтому тех, кто не пожелает отказаться от привычной работы конюха или помощника повара, приор готов был просто уволить. Некоторые действительно ушли, но большинство осталось. Монастырь уже должен был Тому плату за 3 недели работы. При жаловании мастера-строителя в 4 пенса в день это составило 72 пенса. С каждым днем этот долг возрастал. Приору Филиппу будет все труднее расплатиться с Томом. Через полгода Том собирался просить приора начать выплату жалования. К тому времени ему будут должны 2,5 фунта серебром, которые Филиппу придется где-то достать, прежде чем он сможет Тома уволить. Задолженность перед ним монастыря обнадеживала Тома. Не исключено, правда, рано было об этом думать, что это работа на всю оставшуюся жизнь. В конце концов, здесь должен быть кафедральный собор. Если сильные мира сего решат построить престижное современное здание, и если найдут средства, это станет грандиознейшим строительным проектом в королевстве, на котором будут заняты десятки каменщиков на протяжении десятилетий. Но об этом можно только мечтать. Из разговоров с монахами и жителями деревни Том узнал, что Кингсбридж никогда не был особо значимым собором. Затерянный в глухом углу графства Уилтшир, монастырь долгие годы возглавляли не имевшие деловой хватки епископы, и было очевидно, что дела в нем шли все хуже. Он был ничем не примечателен и нищ. А ведь существовали монастыри, которые своим щедрым гостеприимством, своими отличными школами, богатыми библиотеками, трудами монахов, философов, эрудицией приоров и аббатов привлекали внимание архиепископов и даже королей. Но Кингсбридж ничем подобным не выделялся, так что, скорее всего, приор Филипп построит небольшой, весьма простенький, со скромным убранством храм, а на это уйдет 10 лет, не более. Однако Тома это устраивало. Еще не успели остыть почерневшие от пожара камни, а он уже понял, что ему, наконец, представился случай построить свой собор. Приор Филипп утвердился в мысли, что в Кингсбридж Тома прислал Господь. Том знал, что, умело начав расчистку руин и вернув монастырь к жизни, он завоевал доверие Филиппа. Воспользовавшись подходящим моментом, он обсудит с приором, каким должно быть новое здание. И если он сможет его убедить, возможно, Филипп предложит ему подготовить чертежи. Тот факт, что новый храм, скорее всего, будет весьма скромным, делал еще более вероятным то, что строительство доверит именно ему, а не какому-нибудь другому мастеру, чей опыт в этом деле окажется богаче. Так что надежды Тома были велики. Зазвонили к мессе. Для работников этот звон означал, что можно идти завтракать. Том вышел из крипты и направился в трапезную. По дороге он столкнулся с Эллен. Она стояла в агрессивной позе и явно преграждала ему путь, а взгляд ее был странен. Рядом стояли Марта и Джек. Джек выглядел ужасно. Один глаз заплыл, левая сторона лица опухла и посинела, он опирался на правую ногу, боясь даже наступить на левую. Том пожалел мальчишку. «Что с тобой случилось?» — спросил он. «Это работа Альфреда», — ответила Эллен. Том выругался про себя. Ему сделалось стыдно за Альфреда, который гораздо больше Джека. Но и Джек не ангел. Возможно, он довел Альфреда. Том огляделся вокруг, ища глазами своего сына. Он увидел, как тот, покрытый слоем пыли, шагает к трапезной. «Альфред!» — заревел Том. «Иди сюда!» Альфред обернулся, увидел всю семью в сборе и медленно подошел. Вид у него был виноватый. «Твоя работа?» — строго спросил Том. «Он упал со стены», — угрюмо пробурчал Альфред. «А ты его толкнул?» Я только бежал за ним. «Кто зачинщик?» Джек меня обозвал. «Я назвал его свиньей за то, что он отобрал наш хлеб», — проговорил Джек, с трудом шевеля распухшими губами. «Хлеб?» — удивился Том. «Где вы до завтрака взяли хлеб?» «Нам дал его пекарь Бернард за то, что мы натаскали ему дров». «Вам надо было поделиться с Альфредом», — сказал Том. «Я бы так и сделал». «Чего же ты тогда убегал?» — спросил Альфред. «Я нес его домой, чтобы отдать маме», — возразил Джек. «Альфред все съел». 14-летний опыт воспитания детей научил Тома, что нет смысла выпытывать, кто прав, а кто виноват, когда ссорятся дети. «Все трое марш на завтрак», — приказал он. «И если сегодня я еще раз увижу, что вы деретесь, у тебя, Альфред, будет такая же физиономия, как у Джека. Уж я об этом позабочусь. А сейчас брысь отсюда!» Дети ушли. Том и Эллен медленно последовали за ними. После паузы Эллен спросил. «И это все?» Том мельком глянул на нее. Она все еще злилась, но он ничего не мог поделать. Он пожал плечами. «Обычно виноваты бывают оба». «Том, ну как ты можешь так говорить?» «Оба хороши. Альфред отнял у них хлеб. Джек назвал его свиньей. Не пускать же за это кровь!» Том покачал головой. «Мальчишки всегда дерутся. Если в это вникать, жизни не хватит. Пусть сами разбираются». «Нет, Том, так не пойдет», — сказала она с угрозой. «Посмотри на лицо Джека и на Альфреда. Это не детская потасовка, а жестокое нападение взрослого человека на маленького мальчика». Ее слова возмутили Тома. «Альфред, конечно, не сахар, но и Джек тоже хорош». Том не хотел, чтобы Джек пользовался в семье особыми привилегиями. «Никакой Альфред не взрослый, ему всего 14. Однако он уже работает, он помогает семье, а Джек нет. Джек целыми днями играет, как маленький. По моему разумению, он должен относиться к Альфреду уважительно. Он же этого не делает, как ты могла заметить». «Да мне наплевать!» — вспыхнула Эллен. «Можешь говорить что угодно, но мой сын жестоко избит. Он мог серьезно покалечиться, а я такого не допущу!» Она заплакала. Немного успокоившись, но все еще зло добавила. «Это мой ребенок, и я не могу смотреть на него такого!» Том сочувствовал ей. Ему хотелось ее утешить, но он боялся проявить слабость. Ему казалось, что этот разговор мог стать решающим. Живя с одной матерью, Джек находился под ее постоянной защитой. Том не желал допустить, чтобы Джек рос огражденным от проблем повседневной жизни. Это могло заложить основу для многих неприятностей в будущем. Том, конечно, понимал, что на сей раз Альфред зашел слишком далеко и про себя решил заставить сына оставить Джека в покое, но говорить об этом вслух не стоило. «Побои — часть нашей жизни», — сказал он Эллен. «Джек должен научиться терпеть или избегать их. Я не могу вечно его защищать». «Но ты мог бы защитить его от своего задиристого сынка». Том поморщился. Он ненавидел, когда она называла Альфреда хулиганом. «Мог бы, но не стану». — зло поговорил он. — Джек должен уметь защищаться. — Иди ты к черту, — сказала Эллен, и, повернувшись, пошла прочь. Том вошел в трапезную. Деревянная хижина, в которой обычно ели наемные работники, была повреждена во время падения юго-западной башни, так что теперь их кормили в трапезной, после монахов, которые удалялись на церковную службу. Общаться Тому ни с кем не хотелось, и он сел в стороне от остальных. Помощник по кухне принес ему кувшин с пивом и несколько кусков хлеба в корзине. Размочив хлеб в пиве, Том не спеша принялся за еду. «Да, Альфред очень уж горяч», — с нежностью подумал он, вздохнув прямо в кувшин. В глубине души Том понимал, что сын слишком неуравновешен, но со временем тот, конечно, остепенится. А пока Том не собирался заставлять своих детей как-то по-особому относиться к новому члену семьи. Им и самим выпала несладкая доля. Потеряли мать, многие месяцы вынуждены были бродить по дорогам и чуть не умерли с голоду. Если это будет в его силах, он не станет обременять их новыми заботами. Они тоже заслуживают хоть немного снисхождения. А Джек пусть не путается у Альфреда под ногами. Не помрет же он от этого. Ссоры с Эллен камнем ложились на сердце Тома. Они ссорились уже несколько раз, и почти всегда из-за детей, но последняя размолвка оказалась самой серьезной. Когда взгляд ее делался таким колючим и недружелюбным, он забывал, что буквально несколько часов назад испытывал к ней страстную любовь. Она казалась ему чужой и злой женщиной, бесцеремонно вторгшейся в его спокойную жизнь. С первой женой у него никогда не было таких ожесточенных и яростных ссор. Оглядываясь назад, он представлял себе, что они с Агнес в важных вопросах всегда находили общий язык, а если и они были в чем-то не согласны, то никогда не злились. Вот так и должно быть у мужа и жены. И Эллен когда-нибудь поймет, что невозможно жить в семье и ни с кем при этом не считаться. Но даже когда Эллен выходила из себя, Том никогда не желал, чтобы она ушла, хотя частенько с печалью вспоминал Агнес. Она провела с ним большую часть его взрослой жизни, и теперь ему постоянно чего-то недоставало. Пока Агнес была жива, Тому и в голову не приходило, что ему с женой повезло. Как не чувствовал он к ней благодарности, но сейчас, после ее смерти, он тосковал. Ему становилось стыдно, что он так мало уделял ей внимания. В минуты затишья, когда все работники, получив задание, занимались делами, и он мог приняться за сложную работу — перестраивать стену галереи или чинить колонну крипты. Том мысленно разговаривал с Агнес. Чаще всего он рассказывал ей об их маленьком сынишке Джонатане. Том почти каждый день видел, как его кормили на кухне, гуляли с ним во дворе или укладывали спать в монашеской опочивальне. Малыш выглядел здоровым и счастливым, и никто, кроме Эллен, не знал и даже не подозревал, что у Тома к нему особый интерес. Он также беседовал с Агнес об Альфреде и приоре Филиппе, и даже об Эллен, и говоря, как если бы она была жива, о чувствах, которые к ним испытывает, кроме, конечно, Эллен. Он поведал ей и о планах на будущее, о надежде, что в ближайшие годы продолжит здесь работать, и о своей мечте самостоятельно подготовить проект и построить собор. Том словно слышал ее замечания и вопросы. Она то приходила в восхищение, то радовалась, то одобряла, а то вдруг становилась подозрительной и принималась его осуждать. Иногда он чувствовал, что она права, иногда нет. Если бы он признался кому-то в этих беседах, его обвинили бы в сношениях с духами, это привело бы в смятение священников, и они стали бы брызгать на него святой водой и изгонять нечистую силу, но Том знал. Во всем этом не было ничего сверхъестественного, просто он так хорошо знал Агнес, что мог легко представить, что бы она почувствовала и что сказала. Она заполняла его мысли в самые неожиданные моменты. Очищая ножом грушу для маленькой Марты, Том вспоминал, как Агнес всегда смеялась над его стараниями срезать кожуру одной неразрывной полоской. Когда он садился писать, мысли его возвращались к ней, ибо она научила его всему, что сама узнала от своего отца, священника. И Том вспоминал, как Агнес учила его зачищать гусиное перо или писать слово «цементариус», что по-латыни означает «каменщик». Умываясь по воскресеньям, намыливал бороду, вспоминая, как в молодости она заставляла его это делать, убеждая, что мытье бороды убережет его от вшей и чирьев. Дня не проходило без того, чтобы в его памяти не оживала Агнес. Том знал, что и с Эллен ему повезло, а уж с ней-то он не был таким невнимательным. Она была необычной женщиной, и это необычность сделала ее чрезвычайно привлекательной. Он испытывал к ней благодарность за то, что в то утро после смерти Агнес она утешила его горе, но порой ему казалось, что было бы лучше, если бы он встретил ее не через несколько часов, а через несколько дней после того, как похоронил жену, ибо тогда у него нашлось бы время предаться скорби. Он не стал бы соблюдать траур, это для лордов и монахов, не для простых людей, но прежде чем вступить в сожительство с Эллен, он успел бы свыкнуться со своей потерей. Такие мысли не приходили ему в голову поначалу, когда угрозы голодной смерти, смешанные со страстью к Эллен, будоражили его, как предвестие конца времен. Но, обретя работу и уверенность в завтрашнем дне, Том начал мучиться приступами раскаяния. Порой казалось, что, вспоминая жену, он не просто тосковал по ней, но и оплакивал собственную молодость. Никогда уже не быть ему таким наивным, энергичным, ненасытным и сильным, каким он был тогда, когда впервые влюбился. Он доел хлеб и, не дожидаясь остальных, вышел из трапезной и отправился в галерею. Том был доволен своей работой. Трудно было представить, что всего 3 недели назад двор был завален камнями. О пожаре напоминали только треснутые плиты настила, которым он так и не сумел найти замены. Правда, кругом набралось очень много пыли. Надо будет сказать, чтобы еще раз все подмели и сбрызнули водой. Он прошел через развалины собора и увидел лежавшую там почерневшую балку, на которой были начертаны какие-то слова. Том медленно прочел. «Альфред — свинья». Так вот что взбесило Альфреда. Вокруг валялось множество несгоревших дотла бревен. Том решил отрядить несколько работников, чтобы они собрали уцелевшее дерево и распилили на дрова. «Строительная площадка должна выглядеть опрятно», — говорила Агнес, когда собирался приехать кто-то важный. «Ты должен сделать так, чтобы они радовались, что ты здесь за главного». «Да, дорогая», — подумал Том и, улыбнувшись, пошел дальше. Приблизительно в миле от Кингсбриджа показалась скакавшая полем группа всадников. Она состояла из трех человек. Впереди на черном коне мчался Уоллерон Бигот в развивающейся черной мантии. Филипп и другие монастырские чины ждали их у конюшни. Филипп еще не решил, как ему следует встретить Уоллерона. Скрыв, что старый епископ умер, Уоллерон обманул его, а когда правда обнаружилась, нисколько не смутился. И теперь Филипп не знал, что ему сказать. Он догадывался, что упреками точно ничего не добьется. Как бы то ни было, после пожара все это отошло на второй план. Просто в будущем ему следовало быть с Уоллероном крайне осторожным. Под новым епископом был норовистый и резвый, несмотря на оставшееся позади расстояние, жеребец. Подъезжая к конюшне, Уоллерон перевел его на шаг, силой натянул поводья. Филиппу это не понравилось. Не к лицу священнику, сломя голову, носиться верхом на коне, потому люди Божии предпочитают более спокойных животных. Плавным движением Уоллерон соскочил с жеребца и передал конюху поводья. Филипп почтительно приветствовал его. Уоллерон повернулся и внимательно посмотрел на развалины собора. Взгляд его стал суровым. «Дорого же нам обойдется этот пожар, — Филипп, — сказал он. Казалось, он действительно очень огорчен. Прежде чем Филипп успел ответить, раздался голос Ремигиуса. — Дело рук дьявола, ваше преосвященство! — В самом деле, — усмехнулся Уоллерон. — Мой опыт подсказывает, что в таких делах дьяволу обычно помогают монахи, которые разводят в церкви огонь, чтобы не так холодно было служить за утренню, или оставляют на колокольне зажженные свечи. Филиппу понравилось, что епископ одернул Ремигиуса, однако эти слова его задели. — Я пытался выяснить причины, — сказал он. В ту ночь в церкви никто не зажигал огня, в этом я уверен, ибо сам присутствовал на заутрене. И уж многие месяцы никто не поднимался под крышу. «Тогда каково твое объяснение?» «Молния?» — скептически спросил Уоллерон. Филипп покачал головой. Грозы не было. Похоже, что пожар начался вблизи алтаря. После службы мы действительно оставили на алтаре горящую свечу. Мы всегда так делали. Возможно, загорелось алтарное покрывало, и полетевшие вверх искры попали на потолок, а он у нас был очень старый и сухой. Филипп пожал плечами. Может, это не вполне удовлетворительное объяснение, но лучшего у меня нет. Уоллерон кивнул. Пойдем посмотрим на разрушение поближе. Спутниками епископа были стражник и молодой священник. Стражник остался присматривать за лошадьми, а священник, который был представлен Филиппу как Дин Болдуин, пошел вместе с Уоллероном. Когда они проходили через лужайку, Ремигиус, придержав епископа за руку, сказал, «Как видишь, гостевой дом не пострадал». Все остановились и оглянулись. «О чем это он?» — раздраженно подумал Филипп. «Если гостевой дом не пострадал, зачем же тогда на него смотреть?» Как раз в это время из кухни возвращалась жена Тома, и все они проводили ее взглядом. Филипп обнаружил, что Уоллерон выглядит взволнованным. Он припомнил, как тот испугался, увидев ее у дворца епископа. Что за тайна связана с этой женщиной? Уоллерон быстро посмотрел на Ремигиуса и чуть заметно кивнул. Затем повернулся к Филиппу и спросил. «Кто там живет?» Филипп был абсолютно уверен, что епископ узнал ее. «Мастер-строитель с семьей», — сказал он. Уоллерон вновь кивнул, и они пошли дальше. Теперь Филипп знал, почему Ремигиус привлек внимание к гостевому дому. Он хотел, чтобы Уоллерон увидел эту женщину. Филипп решил при первой же возможности порасспросить ее. Они подошли к лежавшему в руинах собору. 7 или 8 монахов и столько же работников под руководством Тома поднимали обгоревшую балку. Несмотря на всеобщее оживление, чувствовалось, что каждый твердо знает, что ему делать. Филипп понимал, что эта атмосфера всеобщей занятости укрепляет его авторитет, хотя главным здесь и был Том. Том как раз шел им навстречу, а он был здесь самым высоким. «Вот наш мастер-строитель Том», — сказал Уоллерону Филипп. «Благодаря ему уже удалось привести в порядок галерею и крипту». «Я тебя помню», — взглянул на Тома Уоллерон. «Ты приходил ко мне сразу после Рождества, но у меня не нашлось для тебя работы». «Это так», — проговорил Том глухим, хриплым от пыли голосом. «Кажется, Господь приберег меня, чтобы в трудную минуту я помог приору Филиппу». «А ты философ-строитель», — усмехнулся епископ. Покрытое пылью лицо Тома слегка покраснело. «Что ты намерен делать дальше?» — спросил Уоллерон. «Мы должны обезопасить это место, разобрав оставшиеся стены, чтобы они ни на кого не рухнули», — смиренно ответил Том. «Затем расчистим площадку для строительства нового храма. Нам необходимо как можно скорее найти высокие деревья для балок новой крыши. Чем лучше мы их просушим, тем лучше будет крыша». «Прежде чем мы начнем валить деревья, «Мы должны найти деньги, чтобы заплатить за них», — поспешно ответил Филипп. «Об этом мы поговорим позже», — загадочно заметил Уоллерон. Эти слова заинтриговали Филиппа. Он надеялся, что Уоллерон знал, где раздобыть деньги для нового храма. Его монастырю придется полагаться только на собственные средства. Строительство начнется лишь через много лет. Последние 3 недели Филипп постоянно думал об этом, но решение так и не пришло. Он повел гостей по расчищенной в развалинах дорожке к галерее. Уоллерону было достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что здесь все приведено в порядок. Отсюда через лужайку они направились к дому приора, что стоял в юго-восточной части монастыря. Зайдя, Уоллерон снял мантию и сел, протянув к огню свои бледные руки. Брат Милюс принес горячее ароматное вино в небольших деревянных чашах. Отпив глоток, Уоллерон спросил. «Не приходило ли тебе в голову, что Том-строитель мог сам и устроить этот пожар, чтобы получить работу?» «Да, приходило», — ответил Филипп. «Но я не думаю, что это сделал он. Ему бы пришлось проникнуть в церковь, которая была надежно заперта. Но он мог войти в нее днем и спрятаться». «Он не смог бы оттуда выбраться, когда начался пожар», — покачал головой Филипп. «Однако не по этой причине он был так уверен, что Том не виноват. Как бы то ни было, я не думаю, что Том способен на такое. Он человек рассудительный, гораздо умнее, чем может показаться на первый взгляд, но вовсе не хитрый. Думаю, если бы он был виноват, я бы догадался об этом по его лицу, когда, глядя ему в глаза, спрашивал, как он думает, из-за чего мог начаться пожар». К удивлению Филиппа, Уоллерон тут же с ним согласился. «Сдается мне, ты прав», — сказал он. «Пожалуй, он действительно не смог бы поджечь храм. Он не тот человек. Возможно, мы никогда так наверняка и не узнаем, как начался пожар. А сейчас нам следует серьезно подумать, где достать денег для нового собора. Я не знаю». «Да-да», — жестом прервал его Уоллерон. Он повернулся к остальным. «Мне необходимо поговорить с приором Филиппом наедине. Прошу всех оставить нас». Филипп был заинтригован. Он понятия не имел, о чем Уоллерон хотел с ним говорить. «Прежде чем мы уйдем, ваше преосвященство», — произнес Ремигиус, — «дозволь поведать об одной проблеме, о которой братья просили меня доложить тебе». «Что еще?» — подумал Филипп. Уоллерон поднял бровь. «А почему они просят тебя, а не вашего приора, говорить со мной?» «Потому что приор Филипп глух к их жалобам». Филипп был озадачен. Никаких жалоб ему не поступало. Ремигиус пытается поставить его в неловкое положение, устроив эту сцену. Филипп поймал на себе вопросительный взгляд Уоллерона и, не выказывая никаких чувств и пожав плечами, сказал: «Мне не терпится услышать, в чем состоит жалоба. Прошу, начинай, брат Ремигиус, если только ты уверен, что вопрос столь серьезный, что требует внимания епископа». «В монастыре живет женщина», — начал Ремигиус. «Опять ты об этом», — с досадой воскликнул Филипп. «Она жена строителя и живет в гостевом доме». «Она ведьма!» — прошипел Ремигиус. Филипп не понимал, зачем Ремигиус делает это. Ведь он уже пытался запрячь эту лошадку. Не повезла. Вопрос обсуждался спорный, но главным здесь был приор, и Уоллерон должен был поддержать Филиппа, если не собирался устроить так, чтобы к нему обращались всякий раз, когда Ремигиус будет не согласен со своим начальством. «Она не ведьма», — устало сказал Филипп. «Ты допросил эту женщину?» — спросил Уоллерон. Филипп вспомнил, что обещал братьям поговорить с ней, но так и не сделал этого. Он только побеседовал с ее мужем и просил передать, чтобы она вела себя как можно тише. И напрасно, поскольку тем самым он дал Ремигиусу повод и дальше критиковать свои решения. Но все это было не столь уж важно, и Филипп не сомневался, что Уоллерон примет его сторону. «Я не допрашивал ее», — признался он. «Но никаких свидетельств колдовства нет, да и вся семья вполне добропорядочная и весьма набожная». «Она ведьма, живущая в игреке с мужчиной без благословения церкви!» Ремигиус уже пылал праведным гневом. «Что?» — взорвался Филипп. «Это с кем же она живет в игреке?» «Со строителем!» «Глупец! Он ее муж!» «Не муж он ей!» — торжествующе проговорил Ремигиус. «Они не венчаны и всего месяц знакомы!» Филипп был растерян. Этого он никак не ожидал. Если сказанное Ремигиусом правда, формально эта женщина действительно жила во грехе. Обычно на такое сожительство смотрели сквозь пальцы, ибо многие пары не спешили освящать в церкви свой союз до тех пор, пока не проживут вместе какое-то время, либо не зачнут первого ребенка. На самом деле в беднейших и отдаленных частях страны некоторые жили как муж с женой десятилетиями, растили детей и только когда рождались внуки, обращались к священнику с просьбой благословить их брак. Однако одно дело, когда приходской священник проявляет снисходительность к бедным крестьянам на окраинах христианского мира, и совсем другое, когда подобное совершается в стенах святой обители. «Что заставляет тебя думать, что они не женаты?» — недоверчиво спросил Филипп, зная наперед, что прежде чем заговорить об этом перед Уоллероном, Ремигиус все проверил. «Я наткнулся на дравшихся мальчишек из этой семьи, которые сказали мне, что они не братья, а потом всплыло и все остальное». Филипп был разочарован. Хоть внебрачное сожительство и являлось весьма распространенным грехом, монахи, покинувшие мир плотских страстей, относились к нему с особым неприятием. Как мог Том так поступить? Ему следовало знать, что это неприемлемо. Филипп злился на Тома даже сильнее, чем на Ремигиуса, подлость которого была очевидна. «Почему же ты не сказал об этом мне, твоему приору?» — спросил он. «Я узнал об этом только сегодня утром». Расстроенный Филипп откинулся на спинку стула. Ремигиусу удалось подловить его, и теперь он выглядел весьма глупо. Это была месть Ремигиуса за поражение на выборах. Филипп взглянул на Уоллерона. Жалоба была обращена к нему, ему и решать. «Все ясно», — сказал епископ. «Женщина должна признать совершенные ею грехи и принести публичное покаяние. Ей надлежит покинуть монастырь и в течение года жить в строгости и целомудрии отдельно от строителя. После этого их брак можно будет благословить». Год в разлуке — суровое наказание. Филипп считал, что, осквернив монастырь, она его заслужила. Однако его беспокоило, какова будет ее реакция. «Она может и не подчиниться твоему решению», — неуверенно сказал он. Уоллерон пожал плечами. «Тогда гореть ей в аду!» «Я боюсь, если она покинет Кингсбридж, Том уйдет вместе с ней. Другие найдутся». «Конечно». Филиппу было бы жаль потерять Тома, но по выражению лица Уоллерона он видел, что епископ предпочел бы, чтобы Том и его женщина навсегда убрались из Кингсбриджа. Вновь он столкнулся с какой-то тайной. Эта женщина что-то значила для них. «А теперь уходите все и дайте мне побеседовать с вашим приором», — приказал Уоллерон. «Минуту», — резко заговорил Филипп. «Это его дом, его монахи. И он, а не Уоллерон, должен собирать и отпускать их. Об этом деле я сам поговорю со строителем. Никто из вас не должен никому говорить об этом. Слышите? Того, кто ослушается, ждет суровое наказание. Понятно, Ремигиус?» «Да», — ответил тот. Филипп пытливо взглянул на него и ничего не сказал. Наступило тягостное молчание. «Да, отче», — выдавил, наконец, Ремигиус. «Хорошо, а теперь ступайте». Ремигиус, Эндрю, Милиус, Кадберт и Дин Болдуин удалились. Уоллерон налил себе еще вина и вытянул к огню ноги. «От этих женщин всегда одни неприятности», — проговорил он. «Когда в конюшне кобыла, жеребцы легаются, кусают конюхов и вообще ведут себя из рук вон. Даже мерины перестают повиноваться. Монахи как мерины. Плотская любовь им недоступна, но бабий дух они чуют издалека». Филипп смутился. В этих словах не было никакой необходимости. Он уставился на свои руки и сказал: «Как насчет строительства храма?» «Ах, да! Должно быть, ты слышал дело, с которым ты приходил ко мне по поводу графа Бартоломео и заговора против короля Стефана, обернулось для нас наилучшим образом». «Да». Прошло столько времени с тех пор, как Филипп ездил в епископский дворец, чтобы рассказать о заговоре. «Я слышал, Перси Хамли напал на Эрлс Кастл и захватил графа в плен». «Так и есть. Сейчас Бартоломео в темнице в Винчестере ожидает решения своей участи», — удовлетворенно сказал Уоллерон. «А граф Роберт Глостер? Он был более могущественным заговорщиком». «Потому-то и наказание получит более легкое. По сути, он вообще не понесет наказание. Он поклялся в верности королю Стефану, его участие в заговоре было прощено». «Но какая у всего этого связь с собором?» Уоллерон встал и подошел к окну. Когда он посмотрел на развалины храма, в его глазах светилась печаль, и Филипп понял, что, несмотря на всю светскость, в нем жило и подлинное благочестие. «Наше участие в разгроме Бартоломео делает короля Стефана нашим должником. И пока свежа память, мы должны к нему поехать». «Королю?» — опешил Филипп. «Он спросит, какую мы желаем награду». Филипп понял, к чему клонит Уоллерон, и весь затрепетал. «И мы скажем ему?» Уоллерон отвернулся от окна и посмотрел на Филиппа. Его глаза стали похожими на черные драгоценные камни, в которых блестела жажда власти. «Мы скажем ему, что желаем иметь в Кингсбридже новый собор», — договорил он начатую Филиппом фразу. Том знал, что Эллен поднимет шум. Она и так злилась из-за Джека, и Тому надо было ее успокоить. Известие о покаянии, которое должна принести Эллен, могло лишь подлить масло в огонь. Тому хотелось бы отложить объяснение на день-два, чтобы дать ей немного остыть, но приор Филипп сказал, что ей придется покинуть монастырь до наступления ночи. И так как Филипп сообщил ему об этом в полдень, разговор с Эллен состоялся во время обеда. В трапезную они направились вместе с остальными работниками после того, как монахи закончили свой обед и ушли. За столом было тесно, но Том подумал, что это как раз неплохо. В присутствии посторонних Эллен будет немного сдержанней. Но скоро выяснилось, что Том ошибался. Он решил сразу все не говорить. «Они знают, что мы не женаты», — начал он. «Кто им наболтал?» — зло спросила Эллен. «Какой-нибудь скандалист?» «Альфред». «Не вини его. Хитрый монах Ремигиус вытянул из него все как есть. Как бы то ни было, мы ведь не велели детям держать это в тайне». «Я не виню мальчишку», — сказала она уже более спокойным голосом. «Ну и что они говорят?» Том подался вперед и прошептал. «Они говорят, что ты живешь во грехе». Он молил Бога, чтобы их никто не услышал. «Я живу во грехе?» — громко переспросила она. «А как насчет тебя? Разве этим монахам неизвестно, что для того, чтобы вступить в связь, нужны двое?» Сидевшие поблизости засмеялись. «Тише!» — поморщился Том. «Они говорят, что мы должны пожениться». Она в упор посмотрела на него. «Если бы это было все, ты не выглядел бы таким жалким, Том, строитель. Выкладывай остальное. Они хотят, чтобы ты исповедалась». «Лицемерные извращенцы!» — с омерзением воскликнула она. «Каждую ночь лезут друг другу в задницу, и у них еще хватает наглости называть то, что мы делаем, грехом». Смех в трапезной усилился. Работники прекратили разговор и стали прислушиваться к словам Эллен. «Не так громко», — взмолился Том. «Как я понимаю, они хотят, чтобы я публично покаялась. Им бы только унизить человека. Что еще я должна сделать? Давай, говори как есть, ведьме лгать нельзя». «Перестань», — зашипел Том, — «этим ты только хуже делаешь. Тогда говори». «Нам придется год прожить порознь. Ты должна будешь соблюдать целомудрие». «Да нассать мне на это!» — закричала Эллен. Теперь на них уже смотрели все. «И на тебя мне нассать, Том, строитель!» Не унималась она. Только сейчас до нее дошло, что она оказалась в центре всеобщего внимания. «И на всех вас тоже!» — крикнула она. Все засмеялись. И как на нее обижаться, ведь она была так хороша, с раскрасневшимся лицом и своими золотистыми глазами. Эллен встала. «Нассать мне на Кингсбриджский монастырь!» Она вскочила на стол, и работяги со смехом убирали с ее дороги миски с супом и кружки с пивом, а когда она проходила, ставили их обратно. «Нассать мне на приора!» — продолжала Эллен. «И на его помощника, и на Ризничева, и на регента хора, и на казначея, и на все их дела и указы, и на их сундуки, полные серебряных монет!» Она дошла до конца стола. Рядом стоял другой стол, поменьше, на котором лежала раскрытая книга, и за которым во время монашеской трапезы сидел один из братьев и читал из нее вслух. На него-то Эллен и перепрыгнула с обеденного стола. Том вдруг понял, что будет дальше. «Эллен!» — крикнул он. «Не надо! Прошу тебя!» «Нассать мне на завет святого Бенедикта!» — пронзительно завизжала она. Затем, задрав юбку, она подогнула колени и стала мочиться прямо на раскрытую книгу. Находившиеся в трапезной мужчины ревели, стучали кулаками по столу, топали ногами, выли, свистели и улюлюкали. Том не знал, разделяют ли они презрение Эллен к завету или же им доставляет удовольствие смотреть на красивую женщину, выставившую себя на всеобщее обозрение. В ее бесстыдстве было что-то волнующее, в то же время невозможно было спокойно смотреть, как кто-то открыто осквернял книгу, которую монахи почитали за святыню. Но какой бы ни была причина зрелища, им явно пришлось по душе. Эллен спрыгнула со стола и под крики и улюлюканье выбежала на улицу. Все разом заговорили. Никто в жизни не видел ничего подобного. Том был шокирован и смущен. Он знал, последствия будут ужасными. И в то же время не мог отделаться от восхищения. Какая женщина! Мгновение спустя Джек вскочил и с чуть заметной усмешкой на своем распухшем лице помчался за матерью. Том посмотрел на Альфреда и Марту. Вид у Альфреда был озадаченный, а Марта хихикала. «Вы тоже ступаете», — сказал Том, и вместе с детьми вышел из трапезной. Эллен на улице не было. Они нашли ее в гостевом доме. Она сидела на стуле и ждала его. На ней был плащ, а в руке она держала свою большую сумку. Она была спокойна и собрана. Когда Том увидел сумку, сердце его похолодело, но он сделал вид, будто ничего не заметил. «За такие вещи прямая дорога в ад», — сказал он. «Я в ад не верю». «Надеюсь, они позволят тебе исповедаться и покаяться в грехах». «Я не собираюсь исповедаться». Он больше не мог сдерживаться. «Эллен, не уходи!» Ее глаза были печальны. «Послушай, Том, до того, как я тебя повстречала, у меня была пища, чтобы есть, и жилье, чтобы жить. Я ни от кого не зависела и была уверена в завтрашнем дне. И никто мне не был нужен. Но с тех пор, как мы вместе, я узнала такой голод, какого не испытывала за всю мою жизнь. Сейчас у тебя есть работа, но нет никакой уверенности в том, что это надолго. Ведь у монастыря нет денег на строительство нового храма, а значит, следующей зимой ты снова можешь оказаться на распутье». «Филипп, достанет деньги», — сказал Том. «Я уверен, достанет». «Ты не можешь быть уверен». «Не веришь?» — с горечью сказал Том, и сам того не желая добавил. «Ты как Агнес, не хочешь верить в мой собор?» «Том, если бы дело было только во мне, я бы осталась», — голос ее звучал печально. «Но посмотри на моего сына». Том взглянул на Джека. Лицо мальчика стало пурпурным. Ухо так распухло, что выглядело вдвое больше обычного. В ноздрях запеклась кровь, а передний зуб был сломан. «Я боялась», — продолжила Эллен, — «что если мы останемся в лесу, из него вырастет зверь. Но если это та цена, которую надо заплатить, чтобы научить его жить среди людей, она мне не подходит. Я возвращаюсь в лес». «Прошу тебя, не говори так», — взмолился Том. «Давай все обсудим. Не стоит принимать поспешные решения». «Оно не поспешное, вовсе нет, Том», — с болью сказала Эллен. «Мне так грустно, что я даже не могу больше злиться. Я действительно хотела быть твоей женой, но не любой ценой». «Если бы Альфред не обижал Джека, этого бы не случилось», — подумал Том. «Но ведь это просто мальчишеские ссоры, разве нет? Или Эллен права, говоря, что, когда дело касается Альфреда, Том слепец?» Том чувствовал, что был неправ. Возможно, ему следовало проявить больше жесткости по отношению к Альфреду. Ребячьи потасовки — одно дело, но ведь Джек и Марта гораздо меньше Альфреда. Возможно, его сын правда задир. Но теперь ничего нельзя было изменить. «Поживи в деревне», — растерянно проговорил Том. «Подожди немного, увидишь, как и что». «Не думаю, что теперь монахи мне позволят». Он понимал, что она права. Деревня принадлежала монастырю, и ее жители платили монахам ренту, как правило, в виде нескольких дней работы. Если монахам кто-либо становился неугоден, они вполне могли отказать ему в жилье. Едва ли можно их осуждать, коли они откажут Эллен. «Тогда я пойду с тобой», — сказал Том. «Монастырь должен мне уже 72 пенса. Мы снова двинемся в путь. Нам же удавалось как-то жить». «А как же дети?» — мягко прервала его Эллен. Том вспомнил, как плакала от голода Марта. Он знал, что не сможет заставить ее снова пройти через это. И потом здесь, в монастыре, жил его маленький сынишка Джонатан. «Как я его оставлю?» — спросил себя Том. «Однажды я это сделал и возненавидел себя за это». Но мысль о том, что он потеряет Эллен, была невыносима. «Не рви себя на части», — успокоила его Эллен. «Я больше не стану бродяжничать с тобой. Это не выход. С каждым днем нам будет только хуже. Я возвращаюсь в лес, а ты остаешься». Он уставился на нее. Ему не хотелось верить, что она говорит всерьез, но, взглянув ей в лицо, он понял, что это так. Том не знал, как ее остановить. Он раскрыл был рот, но так и не нашел подходящих слов. Он чувствовал себя беспомощным. Эллен была взволнована и часто дышала. Том хотел прикоснуться к ней, но чувствовал, что ей это придется не по нраву. «Возможно, мне никогда не придется снова ее обнять», — подумал он. В это трудно было поверить. Он каждую ночь ложился рядом с ней и касался ее тела так же привычно, как собственного, а теперь оно вдруг стало недоступно, и Эллен сделалась будто чужая. «Не смотри так печально», — сказала она. В ее глазах стояли слезы. «Мне жаль, что я сделала тебя несчастным». «Не стоит. Лучше помни, ты подарила мне столько счастья. Вот отчего больно. Столько счастья». Рыдание сорвалось с ее губ. Она отвернулась и, не проронив ни слова, вышла. Джек и Марта двинулись за ней. Альфред некоторое время колебался, затем тоже вышел. Том стоял и неотрывно глядел на стул, на котором она только что сидела. «Нет», — стучало у него в висках, — «это не может быть правдой, она не бросит меня». Он опустился на стул, все еще хранивший тепло ее тела, тело, которое он так любил, стараясь удержать подступившие слезы. Том знал, Эллен не передумает. Однажды приняв решение, она никогда не колебалась, хотя, возможно, она еще пожалеет. Том ухватился за эту ниточку надежды. Он знал, что она его любит. Ее чувство к нему не изменилось. Не далее, как этой ночью, она неистово ему отдавалась, словно утоляя нестерпимую жажду, а когда он удовлетворился, легла на него и никак не могла остановиться, жадно целуя и задыхаясь в его бороде, снова и снова, доходя до оргазма, пока наслаждение не истощило ее до такой степени, что у нее не осталось сил продолжать. Но не только совокупление доставляло ей радость. Эллен и Том наслаждались каждой проведенной вместе минутой. Они постоянно разговаривали, гораздо больше, чем это было с Агнес даже в первые дни знакомства. «Она будет скучать не меньше, чем я», — размышлял Том. «Через некоторое время, когда уляжется гнев, и она свыкнется с новой жизнью, начнет тосковать по кому-то, с кем можно поговорить, по крепкому телу, которое можно обнять, и по бородатому лицу, который можно целовать, и тогда вспомнит обо мне». Но она была гордой. Возможно, слишком гордый, чтобы вернуться, даже если сама этого захочет. Том вскочил со стула. Он должен сказать ей, что у него на душе. Выбежав из дома, он увидел ее у монастырских ворот. Она прощалась с Мартой. Том помчался мимо конюшни и догнал ее. Эллен грустно улыбнулась. «Прощай, Том». Он взял ее за руки. «Ты вернешься когда-нибудь, просто чтобы повидать нас. Если я буду знать, что ты ушла не навсегда, что в один прекрасный день я снова тебя увижу, пусть на несколько минут, если я буду это знать, я смогу пережить нашу разлуку». Она колебалась. «Прошу тебя». «Хорошо», — тихо сказала Эллен. «Поклянись». «Я не верю клятву». «Зато я верю». «Ладно, клянусь». «Спасибо тебе». Он нежно притянул ее к себе. Она не сопротивлялась. Он крепко обнял ее, и самообладание покинуло его, по щекам потекли слезы. Наконец Эллен отстранилась. Том неохотно отпустил ее, и она двинулась к воротам. В этот момент со стороны конюшни донесся шум. Было похоже, что норовистый конь не слушался хозяина, бил копытами и храпел. Они оглянулись. Это был черный жеребец Уоллерона Бигода, которого собирался оседлать сам епископ. Его глаза встретились с глазами Эллен, и он застыл на месте. И тогда она запела. Том не знал этой песни, хотя много раз слышал пение Эллен. Голос ее звучал печально, и, несмотря на то, что пела она по-французски, Том почему-то понял слова. «Птичка, в сетях оказавшись, слаще поет, чем всегда. Словно от звуков той песни сети порвутся, она упорхнет». Том оторвал взгляд от Эллен и посмотрел на епископа. Уоллерон казался потрясенным. Рот приоткрылся, глаза вылезли из орбит, а лицо стало мертвенно-бледным. Том изумился. Почему простая песенка напугала такого человека? «Бедную пташку охотник схватил. Свободы уж ей не видать. Все люди и птицы должны умереть, но песня жить будет всегда». «До свидания, Уоллерон Бигот!» — крикнула Эллен. «Я покидаю Кингсбридж, но не тебя. Я буду приходить к тебе в твоих снах». «И в моих», — подумал Том. Какое-то время все стояли неподвижно. Держа Джека за руку, Эллен пошла прочь. Все молча смотрели, как они миновали монастырские ворота и растворились в сгущающихся сумерках.